Латвийское радио. Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 10 июня 2015 года, среда, 19-й день месяца ветров, по старому календарю 7523 лета, вторник. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Круги на полях. Шутка землян или послание свыше». Главный соведущий у нас Вадим Черноброй. Здравия, Вадим. Добрый день, добрый вечер, доброго здравия всем. Вадим является руководителем Всероссийской общественной организации «Космопоиск». Это основная, наверное, должность у Вадима. Но если что-то есть, добавить от себя, пожалуйста, еще можешь нашим радиослушателям что-то сказать о себе. Наверное, должность основная, действительно, хотя занятий действительно много, писатель, исследователь и т.д. и т.п. Понятно. Итак, мы совершенно так вот спонтанно выбрали тему «Круги на полях», потому что, видимо, эта тема на сегодняшний момент, на вчерашний уже день, была достаточно актуальна. И вот я тебе передаю микрофон для того, чтобы ты мог рассказать нашим радиослушателям, почему вот эта тема возникла буквально вчера, и эфир вот вчера у нас созрел такой. Ну, я только маленькую поправку скажу. Наверное, все-таки не мы выбрали эту тему, скорее она выбрала нас, поскольку я раскрою маленький секрет радиослушателям. Мы действительно обсуждали темы, мне интересны разные направления, хочется рассказать и о том, и о сём, хочется рассказать о ближайшей экспедиции по исследованию Кыштымского карлика, хочется рассказать об исследованиях пещер, которые тоже прямо сейчас проходят, но вмешался его величество случай, и позавчера пришло сообщение о появлении кругов в Адыгее, куда мы выезжаем вот буквально после этого эфира, где уже побывала наша разведка. И вчера же пришло сообщение о появлении кругов в Серпуховском районе, откуда я приехал буквально за полчаса до эфира. Ну, и о том и другом, наверное, мы еще поговорим. Но в любом случае сезон геоглифический, то есть сезон исследования кругов начался. И поэтому грех было об этом не сказать. Тем более, что на 50% успех вот, в исследованиях кругов зависит от оперативности. А оперативно зависит от того, как быстро нам сообщают люди. И поэтому чем больше радиослушателей вообще знают, кому ей обращаться, тем, естественно, больше успех будет на нашей стороне. Сразу забегая вперед, хочу спросить. Радиослушатель вдруг после нашего эфира увидел некие интересные рисунки на полях. Куда ему обращаться, куда ему звонить, куда ему писать? Равно как и в НЛО, и другие аномальные явления, звонить, писать в «Космопоиск». С недавнего времени существует у нас такой ресурс, я считаю, самый лучший в мире, поскольку я отслеживаю работы в этой области во всем мире, то есть не только в русскоязычном интернете. Этот ресурс называется «Уфосети». Он ресурс развивающийся и заточен на то, чтобы рано или поздно система, то есть робот сам интеллектуально решал очень сложную логистическую задачу, когда приходит сообщение о появлении кругов ли, НЛО ли, других аномальных явлений, он должен решать задачу быстро, кому сообщать, кому передавать это сообщение. Поскольку групп космопоиска много, и от скорости, от оперативности реагирования очень много зависит. И не только в отношении НЛО, которые нам удавалось, были такие удачные прецеденты. Далеко не всегда они такие неуловимые и так быстро уходят из-под нашего внимания. Были случаи, когда мы их сопровождали на протяжении там, многих часов, вот, максимум чуть менее суток сопровождали от вечера до обеда следующего дня, при этом передавая от группы к группе, от города к городу. Но то же самое эффективность и оперативность играет огромную роль, если мы говорим о кругах, поскольку, сколько я этим не занимаюсь, три десятилетия, у нас идет своеобразная гонка, кто вперед увидит эти круги. У нас нет конкурентов на территории России, но если считать таковыми самих фермеров, то да, с ними как раз и происходит гонка, но, правда, гонка своеобразна. Если они первыми замечают круги, то они, как правило, запахивают их. Если замечает кто-то из наших сторонников или мы сами, то о них узнает общественность, о них узнает мир. И сами понимаете, вот в таком соотношении сил, в такой гонке выигрывает тот, кто не теряет ни минуты. Вот поэтому увидели, не, конечно, разбираться нужно, но, пожалуйста, потратьте на разбирательство минуты или, может быть, даже секунды, может быть, потом разберемся. Я никогда не ругаю людей, которые сообщили, поторопились сообщить. Я считаю, лучше перебдить, чем недобдить. Поэтому сообщайте либо любым известным вам способом, там, вплоть до телефона, смс или сообщения на сайт, но не забывая при этом вот этот ресурс ufasety.com. Это универсальный сайт на все случаи жизни. Когда зайдете туда, ну, оцените очень далеко идущие возможности. Не только по сбору информации, но и главное по их сепарации, по их анализу. Нужно просмотреть предыдущие сообщения, расположить их на карте, сделать выборку по типам НЛО, по годам, по районам и так далее и тому подобное. То есть огромный простор для людей, интересующихся, для тех, у кого собственные идеи, для проверки собственных идей. Понятно. Благодарю тебя за ответ. И давай теперь уже разбираться с самой сутью появления кругов. И как у нас в анонсе отмечено, здесь есть такие вопросы. В каких районах появляются круги? Почему круги появляются в полях, посеянных человеком? Как определить подделку, шутку или подлинный рисунок? Какой смысл несут полевые рисунки и что в них зашифровано? И вот давай теперь по очереди, наверное, разберемся. Все-таки в каких районах, ну, в данном случае России или можно расширить всего мира, появляются чаще всего такие круги, такие рисунки? Ну, этот вопрос самый простой, дальше будут сложнее. Появляются они на своеобразных полосах, эти полосы не видны на карте, точнее, не видны на местности, они видны только на тех картах, которые я рисую. Ну, естественно, это виртуальные полосы. Шириной примерно 100 километров, может чуть меньше, может чуть больше. И они тянутся от западной границы России, Советского Союза. Сразу предупреждаю, я буду пользоваться термином Советский Союз, потому что в границах Советского Союза и продолжаемые свои исследования этих кругов, несмотря на какие-то политические изменения, ну, поскольку мы начинали во времена СССР, и, в общем, и вот в этом регионе продолжаются наши исследования, хотя вышли уже за пределы далеко внешних границ. Так вот, начинаются эти полосы на западных границах и уходят, какие-то уходят на восток в горы, какие-то в пустыне, какие-то в тайгу или в тундру. Но есть полосы, которые мы отслеживаем на расстоянии тысяч километров, а есть, которые там на расстоянии сотен, после того, как они теряются там где-то в море. И вот на поверхности, на площади этих полос и появляются круги, причем в каждой полосе в свой определенный срок. Исключения бывают, но это исключения спорные. Может, не знаю, стоит ли на этих исключениях спорных много задерживаться, но те пиктограммы, которые для меня не представляют возможности для сомнений, то есть бесспорные пиктограммы, они все появлялись на этих своеобразных полосах, и в каждой полосе это происходит в определенный момент. Вот сейчас работает, если можно так сказать, в кавычках работает, южная полоса, она проходит через Запорожье и уходит в Кавказские горы в районе реки Кубань. То есть проходит практически через через центр Краснодарского края. И вот эта полоса, я ее называю условно южная, она дает нам самый большой приток урожая, если можно так выразиться, по количеству, ну, наверное, и по качеству. Самые красивые круги, бесспорно, возникают там. И в том, что именно там, три дня назад, в ночь с 6 на 7 июня возник очередной круг, точнее пиктограмма, ну, для меня нет ничего нового. Для меня было удивительным, ну, и, конечно, я слегка сомневался, когда практически одновременно появилось сообщение о возникновении кругов в Московской области, потому что полоса, которая проходит через Подмосковье, в Подмосковье тоже круги появлялись, но эта полоса заработает только в конце июля, в августе. И поэтому, почему она сработала в начале июня, конечно, я удивился. Но, тем не менее, я туда съездил сегодня с группой, вернулся. И не знаю, как мне сейчас поступить, то ли мне сразу сказать результаты вот этих исследований, но у меня есть другое предложение. Если радиослушатели будут не против, я предлагаю все-таки от пассивного такого слушания того, что я буду рассказывать, все-таки попробовать свои собственные силы в разгадывании тайны кругов. И я опубликую все фотографии, ну, по крайней мере, основные фотографии, фотографии вид сверху, фотографии вид снизу этих кругов подмосковных. Они любопытные, скажу сразу, и неординарные, требуют необходимости очень хорошо подумать. И я предлагаю радиослушателям самим подумать на этот вопрос, что же такое, в чем причина возникновения этих кругов. Я дам 10 вариантов ответов, я имею в виду в контактах. Ну и пусть люди, так сказать, подумают, поломают голову, а через сутки я дам правильный ответ. То есть результат, выводы, которые мы сделали. Чуть было, так сказать, с языка не сорвались у меня эти выводы. Но если вы не возражаете вот в таком формате, давайте мы выводы оставим, задержим на сутки. Пусть люди подумают, в конце концов, тренировка ума – вещь весьма полезная. Согласен, согласен. Такая интрижка у нас нарисовалась, но приятная интрига. Хорошо, давай дальше-то пройдемся. Вот ты сказал, что появляться круги в Подмосковье, в зоне Подмосковья, должны попозже. А с чем связана эта временная такая зависимость? С какими факторами? Скажу сразу. Разумеется, я на многие вопросы не имею ответа. На многие вопросы я лишь имею констатацию факта. Ну, в данном случае я могу констатировать этот факт, наблюдаемый факт, это называется эмпирическим фактом. Но, несмотря на то, что у меня есть рабочая версия, конечно, окончательного объяснения у меня в голове еще не сложилось. Это дело, кстати, ближайших лет, я надеюсь. Но, что касается рабочей версии, я считаю, что это явление носит, явление кругов на полях, носит глобальный, общепланетарный, а может быть даже внепланетарный характер. То есть это не просто там какие-то местечковые рисуночки шутников. Конечно, бывают такие, сразу скажу, забегая вперед. Какой-то процент есть подделок, какой-то процент есть проявление сил природы. И если говорить о процентах, для людей интересующихся, сразу скажу, из 900, примерно 900 проверенных нами случаев, я имею в виду, проверенные за все время нашей работы, то есть это более 30 лет, из 900 случаев более 700 мы забраковали как проделки природы, это чаще всего ветровыволы, как техногенную деятельность человека, там, развороты техники, выбросы химических удобрений, иногда они приводят к таким интересным эффектам. И совсем малый процент – это подделки. То есть, к сожалению, такой, кстати, негативный факт имеет место и на нашей территории, когда там шутники, которые очень рискуют получить заряд дроби от сторожа в одной из своих мягких мест по ночам иногда, так сказать, имитируют эти создания, хотя обмануть они могут, естественно, такие же, как они сами, но профессионалов обмануть весьма сложно, если вообще это возможно. Вот, но, тем не менее, такие случаи, еще раз говорю, есть. А вот, если вы запомнили, более 700 нами опровергнуто случаев на территории СССР, России, а подтверждено только 158. То есть сейчас ближайшее на подходе претендент на подлинный круг. Это круг в станице, в Адыгейской станице. Если действительно все сойдется, то это будет 159 за все время. То есть, иными словами, это не так много, с одной стороны, это не тысячи, но это уже и немало. Так вот, если говорить о космическом характере вот этого явления, то я думаю, тот факт, что они появляются на определенных полосах, связан с тем, что, видимо, имеет место быть посылка некого сигнала с космического далека, то есть с бесконечно удаленной точки. Возможно, это какая-то планета, неизвестная нам, возможно, звездная система. Ну, суть не важна. В любом случае, это некая очень удаленная точка во Вселенной. И поскольку посыл сигнала, а я думаю, что посыл вот таких пакетов сигналов очень выгоден, пусть наши радиослушатели не думают, что это очень примитивное такое общение на уровне детей, которые рисуют друг другу послания на асфальте, там «Васька дурак» или там, «Машка, выходи на улицу». Ну, наверное, на уровне вот нашего интеллекта действительно это очень примитивно написать некое послание на асфальте, ну или на пшеничном поле. Это суть, в общем, разница небольшая. Но на самом деле мы, говоря о пиктограммах на полях, должны иметь в виду, это всего лишь видимое изображение, всего лишь вершина айсберга, которая получилась вследствие некого воздействия сверху. То, что идет воздействие сверху, было установлено многократно, и уже около десятка лет мы, как бы сказать, об этом твердим, что только эта версия подтверждается, что воздействие идет сверху, если встречает на своем пути преграду, там какие-нибудь провода или затененные бугры, то на изображении всегда возникает искажение, чего не может быть, если бы воздействие шло с другого направления или воздействия не было. Так вот, если все, что мы видим, картинка, это некие последствия, это вершина айсберга какого-то энергетического пакета сигналов или какого-то некого воздействия в физическую природу, которого мы не знаем пока, ключевое слово «пока». И в случае, если этот пакет сигналов идет с очень большого расстояния, то и, естественно, он, скорее всего, движется с огромнейшей скоростью. В этом его принципиальное отличие и преимущество перед радиопосланиями, которые движутся всего-то, не сочтите за сарказм, всего-то со скоростью света. То есть это чрезвычайно быстро в масштабах нашей планеты, но это чрезвычайно медленно в масштабах Вселенной. А пакеты сигналов, о которых мы говорим, вероятнее распространяются чрезвычайно быстро. Косвенно мы можем эту скорость посчитать и считаем по задержке сигнала. Значит, видимо, тот, кто посылает этот сигнал, прицеливается на Землю, которую, конечно, в космических далях не видно, но он прицеливается предположительно по неким реперным маякам, по неким передающим устройствам, которые, возможно, существуют на нашей планете издревле. Я намек скажу такой, разумеется, я очень хочу видеть эти прицельные маяки. Я их сам не видел, но догадываюсь, что они удивительным образом совпадают по месту с с районом Южной Англии, то есть это тот самый район, где с одной стороны находится всем известный Стоунхендж, такой вот мишенеобразный каменный огромный мегалит, очень похожий, кстати говоря, на мишень. И с другой стороны, это район самый богатый в мире по количеству возникающих пиктограмм. То есть на весь остальной мир приходится примерно столько же или даже меньше пиктограмм, чем на район Южной Англии. То есть можно себе представить, какая там плотность появления. Так вот, теперь о том, почему пиктограммы появляются на пасах. Представьте себе, что посыл сигнала откуда-то из большого космического расстояния пошел с огромной скоростью, сверхсветовой, вероятнее всего, пошел нацеленный на мишень. Если этот сигнал прошел космические расстояния мгновенно, то, скорее всего, он попадает практически в десятку, то есть с каким-то небольшим расхождением, плюс-минус там километры или десятки километров, он попадает на поле рядом с мишенью. Но если за время прохождения сигнала прошло несколько часов, то что произойдет в этом случае? Вот теперь вообразите такую стереометрию местонахождения нашей планеты в космосе. Вспомните, что планета наша круглая, что она вращается со скоростью 21 оборот за 24 часа. И получается, что на сколько часов задержки в скорости вашего сигнала, настолько долей в обороте задержится, или точнее удалится, внимание, на восток от вашего от вашей прицельной реперной точки удалится сигнал. То есть, соответственно, удалится по неким полосам, виртуальным, конечно, в сторону восточной, западной, потом восточной Европы, в сторону России. И если задержка будет очень большой, то небольшое количество сигналов попадает даже на восток нашей страны, и даже на Японию и Китай, то есть даже туда доходят сигналы. А почему они на каждой полосе появляются в определенное время, тоже понятно. Потому что помимо вращения нашей планеты со скоростью 1 оборот 24 часа, она еще вращается вокруг нашего светила. И относительно какой-то удаленной звезды, она все время вращается под разными углами. То есть она совершает годичные колебания. То есть в момент осеннего, весеннего солнцестояния она стоит практически вертикально, ну, по отношению к этому отдаленному светилу. В момент лета, когда в северном полушарии, она, планета наша, наклонена в одну сторону, в момент зимы, соответственно, в другую. И вот в зависимости от сезона, естественно, что не только у нас существует задержка по расстоянию, но и полосы, на которых происходит появление этих самых пиктограмм, они смещаются под разными углами в зависимости от сезона. То есть, иными словами, я сейчас, может быть, на пальцах, может быть, устно рассказал то, что может себе представить любой школьник, если только он возьмет в руки глобус. То есть, иными словами, если он представит, что источник воздействия находится вне этого глобуса, и вот повертит этот глобус вправо-влево, представит себе, как падает тень, как падает воздействие, и вот такие несложные достаточно умозрительные заключения, примерно так же, как в четвертом классе, я надеюсь, еще не все забыли, как с глобусом учитель объяснял детям, почему под разными углами летом и зимой падает солнечный свет на поверхность Земли. Вот с помощью глобуса это объясняется очень просто. Вот то же самое, почему в разные сезоны под разными углами с разной задержкой падают на планету Земля эти самые сигналы, Вот то же самое нужно объяснять и в вопросе о пиктограммах. Но оговорюсь специально, я сейчас говорил только об одном типе пиктограммы, чтобы наши радиослушатели, отзывы которых я уже читал, большинство из них, к сожалению, подходит к этому вопросу безапелляционно и вот судит об этом явлении так достаточно, я бы сказал, революционно. То есть либо это одна часть людей считает, либо это послание. Вот я сейчас говорил о послании. Другая часть безоговорочно говорит, нет, это не может быть послание, это все есть суть подделки. Вот на самом деле, как вы поняли, я утверждал, что есть и то, и другое. Но, разумеется, мне больше интересно говорить не о подделках, чтобы никого не провоцировать и никому не объяснять, как их надо и как их не надо делать. Мне, разумеется, больше интересны оригиналы. Наверное, как и в любой науке, как и в любом искусстве, все внимание приковывают оригиналы, а подделки, к сожалению, ну, нервируют и только, так сказать, отвлекают от главного. Ответ понятен. Тогда, наверное, стоит уточняющие вопросы задать. Первый вопрос такой. А встречались ли такие пиктограммы, чтобы они появились, например, не в поле, а где-нибудь в лесу? Ну, такой вывал деревьев, например. Отличный вопрос. Я могу ваш вопрос продолжить через запятую и спросить сам себя, но это будет риторический, конечно, вопрос, не только в лесу, но и на море, на воде, на льду, на снегу, на пыли, в пустынях и так далее. Я дальше уже не буду фантазировать, вы можете за меня продолжить этот мыслимый и немыслимый ряд. И в любом случае ответ будет положительный, да. То есть я пока не знаю ни одного исключения, ну так, чтобы вот вы спросили, а вот там он встречается, а я бы уверенно ответил, нет, не встречается. Почему? Ну, потому что я знаю про основные, ну, во-первых, у нас перечисление поверхностей на нашей планете, в общем, не занимает сотни типов, это все-таки, ну, там, десятка не больше. И, во-вторых, вот прецеденты для каждого типа поверхности я слышал, читал или даже исследовал. Но, с одной стороны, я ответ положительный, но что называется, есть нюансы. Во-первых, да, они появляются на любом носителе, на любом растении. Тоже уйдем сразу от вопроса, тут в самом начале вы спрашивали, точнее, ваши радиослушатели, а почему они появляются только на тех культурах, которые высевает человек? Я встречный вопрос, а почему вы так решили? Нет, они появляются на любых культурах, в том числе на траве, на дикорастущих каких-то растениях, и не только на травах, но и на кустарниках, и на деревьях. Значит, теперь о нюансах. Что от носителя информации, разумеется, зависит время сохранения информации. То есть, понятно, здесь не надо включать какую-то мощную логику, чтобы понять, если изображение появилось в пустыне, то там на песке, такое есть, встречается, и ради этого... Ради поисков изображений в пустыне наши члены космопоиска даже летали над некоторыми пустынными странами, над Тунисом, например, вот над теми местами, про которые местные аборигены рассказывали, что не раз видели такие круги. Но, к сожалению, вот с небольшого самолета наши ребята не застали этих кругов. Почему? Потому что логика подсказывает, они, эти круги, держатся до первого ветра и, в общем, до первой непогоды. Как только поднимается ветерок, сами понимаете, если уж барханы огромные движутся по пустыням, то засыпать песочком какую-то небольшую формацию труда не составляет. То же самое можно говорить о пиктограммах, о формациях на снегу, на льду, ну и через запятую на многих-многих-многих других поверхностях, и в том числе и о траве, самая обычная трава. Если говорить о растениях вообще, то есть сконцентрировать свое внимание на выборе растений, то, как ни странно, действительно злаковые растения, то есть чаще всего мы слышим такое расхожее определение «круги на пшеничных полях». Когда этим начинал заниматься, я в редакциях журналов и газет приносил статью и говорил, спрашивали, о чем статья, о кругах на полях. И тут же меня переспрашивали, о кругах на пшеничных полях в Англии. Я говорил, нет, не на пшеничных, на любых и не в Англии. И на меня смотрели, как на сумасшедшего, это же быть не может. Все нормальные люди знают, что на пшеничных полях в Англии, да, об этом писали. Ну, это об этом не раз говорили. И о том, что встречаются в России, вот, первым написал в федеральной прессе «Я». Это дорогого стоило, то есть приходилось убеждать. Так вот, когда я этим занимался, я первую формацию, которую я увидел, была на обычной высокой траве. Я был поражен. Я не ожидал, как бы сказать, о кругах в Англии я читал, но я даже не представлял, что буду этим заниматься в России. Ну, потому что до Англии далеко, и, как бы сказать, это только их английское внутреннее дело. Причем здесь мы? Нет, первый раз увидел вот такую формацию, она была достаточно небольшой на траве, в виде восьмиугольника, то есть по сравнению с витиеватыми такими красочными узорами на полях Англии, конечно, она была достаточно скромной. Ну и, в общем, я вокруг ходил, как, наверное, лиса вокруг винограда, не зная вообще, что делать и что об этом даже думать. Но это был первый случай, первый, но не последний. И формации на траве я встречаю не меньше, если не больше, если говорить о формациях на классических, как бы сказать, о формациях на злаковых полях. Но все-таки справедливости ради, на злаковых полях держатся действительно эти формации, эти рисунки очень хорошо, они очень контрастны, и все, кто видел их на фотографиях, с оговоркой, если только это не фотошопные фотографии, такие тоже встречаются, причем не так уж и редко, но даже и настоящие выглядят замечательно, особенно когда там падает тень под нужным ракурсом, если низкое солнце, которое дает хороший такой контрастный рисунок, то вообще они производят впечатление действительно очень, более чем впечатляющее. Я думаю, здесь со мной все согласятся. Вот. Если же сфотографировать, даже пусть попросить сделать это фотомастера, даже обработать в фоторедакторе, если сфотографировать пиктограммы на других носителях, даже на снегу, на льду, на траве и так далее, так красиво еще никогда ни у кого не получалось. Поэтому это, во-первых, а во-вторых, держатся все эти пиктограммы на вышеперечисленных носителях тоже очень недолго. И, к слову, пока мы не забыли, хоть сейчас и разгар лета, июнь все-таки, надеюсь, еще не все забыли, что зимой мы тоже занимаемся формациями, но только возникающими на льду. В прошлом году возникло два круга, два кольца на льду у нас в России. В этом году был минимум один случай. Но эти формации очень быстро либо тают, если положительная температура в это время стоит на дворе, либо они обратно вмерзают в лед. А если еще снег пойдет, то вообще они очень быстро теряются под снегом. То есть их ни за что не найти. Вот. Как они возникают, это отдельный вопрос. То есть столь же непонятный, как и в случае с другими пиктограммами. Но чтобы немножко, как бы, охладить пыль скептиков, коих я уже много слышал, и разных, так сказать, версий таких, которыми пытаются объяснять возникновение этих пиктограмм. Это, конечно, полезно тренировать свой ум, но сколько версий я не слышал с кругами на льду, меня ни одна еще не впечатлила, не удовлетворила. Ну, попробуйте сами на досуге подумать, как может возникнуть идеальная линия, идеальный вырез, как будто бы сделанный очень сверхтонкой пилой, на льду, но не предлагайте сделать подобный вырез с помощью там, какой-нибудь бензопилы «Дружба», не получится, пробовали. Во-первых. Во-вторых, есть случаи, когда эти вырезы возникают на льду толщиной там, всего в несколько миллиметров. То есть этот лед не то, что не выдержит лесоруба с бензопилой «Дружба», он не выдержит не только человека, он даже собачку не выдержит, которая рискнет выйти на лед. То есть, иными словами, ну, я уж молчу про то, что следов никаких мы не видим на снегу, если снег на льду держится. То есть это воздействие, опять так же, как в случае с пиктограммами на пшеничных полях, опять это воздействие идет сверху. Но, что называется, рисунок, да, другой, безусловно. Да, сезон другой, ну, нюансы другие, но что их объединяет, эти рисунки, к слову сказать, и то, и другое, я, конечно, пытаюсь классифицировать, разделять на виды, классы, подвиды, категории и так далее, и тому подобное. Вот. Но все вместе это называется геоглифами, от слова «гео» – «земля», «глиф» – «изображение». И то, и другое есть изображение на планете Земля. И то, и другое, как правило, ну, в проверенных, по крайней мере, случаях, возникает из-за воздействия сверху. При этом это воздействие дистанционное, то есть источник этого воздействия находится на достаточно приличном расстоянии, минимальное расстояние 50-60 метров. То есть есть случаи, когда нам удавалось эту точку воздействия найти, если она не высоко, она как бы на бреющем, как говорят летчики, на бреющей высоте, на бреющем полете находится. Либо второй вариант, она находится столь далеко, что воздействие идет уже параллельно, лучи этого воздействия идут под параллельными лучами, и это говорит о том, что источник находится столь далеко, что по геометрическому расхождению этих лучей мы не в состоянии выявить расстояние до него. То есть в астрономии есть такой термин «бесконечно удаленный объект». Вот под словом «бесконечный» подразумевается достаточно далеко, чтобы мы не могли оценить расстояние. Это может быть и десятки километров, а может быть и десятки кило или мегапарсек. Это может быть объект, источник, летающий там, в верхних слоях атмосферы, а может объект быть находящийся там, в другой галактике. Ну, когда я несколько минут назад рассказывал о пакетах информации о воздействии, которое приходит извне Земли, естественно, я как бы подразумевал совсем уж неземной объект, то есть объект, находящийся там, на очень большом расстоянии. Но, что называется, пока он не пойман, пока он не вычислен на кончике пера, мы этим постоянно занимаемся, рано или поздно вычислим не только созвездие, откуда приходит этот сигнал, но и, может быть, даже там, конкретную звезду. Нам нужно набрать побольше информации достоверной вот для этого, для того, чтобы сузить район поисков. Вот. Понятно. Ну, я убежден, что рано или поздно это будет сделано, но пока, как вы поняли, мы на стадии сбора информации, сбора анализа информации. Понятно. Вадим, уже полчаса у нас прошло, даже слишком, но здесь идут вопросы, и хотелось бы один зачитать, который не совсем по теме, но все-таки любопытен. Лютобор пишет: «Что там у вас за звуки посторонние в эфире? Как на стройплощадке?» Это не по теме вопрос, просто так вот, раз пришел, озвучиваем. Но да, но всех предупреждаю, что вы можете, поскольку у нас живой эфир, можете задавать вопросы, но как это... в нашем чате, как у нас на форуме, так и в скайпе. Видимо, это еще раз подтверждает, что мы в прямом эфире, вот эти непонятные звуки. Да. Поэтому ну, будем надеяться, что это, тот, кто нам мешает, вообще прислушается к теме разговора и не будет шуметь. Хорошо. Так, мы переходим к музыкальной паузе, а потом продолжим по теме. Посидите, мои гости, я вам песенку спою, я вам песенку спою, да пора же не про свою. А женила молодца, да чужая дальняя сторона, чужая дальняя сторонка, макаристая ярмарка. У Макарова ярмарки, да случилась беда, все беда, беда, беда, да все не маленькая. Что не 100 рублей пропажа, и не 1000 его, потерялась у него, да дочь любимая его. Потерялась у него, дочь любимая его, да дочь любимая его. Свет Еленюшка душа, свет Еленюшка душа, да сам Бошельма хороша. Ну искали ту пропажу по болотам и по лугам. Ну искали ту пропажу по болотам и по лугам. По болотам и по лугам и по трактирам и кабакам. По болотам, по лугам и по трактирам и кабакам. Ну нашли ту пропажу у Машкова на дворе. У Машкова на дворе, на новой баньке на полыке. В новой баньке на полыке, да призабита в уголоке. И светлая платьица на ступочке висит, золотое ее колечко на окошечке лежит. Золотое ее колечко на окошечке лежит. А Расулькин сын Ванюшка у окошечка стоит. А Расулькин сын Ванюшка у окошечка стоит. У окошечка стоит, да на Евленюшку глядит. Славянское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 10 июня 2015 года, среда, 19-й день месяца ветров 7523 лета по древнему нашему календарю, вторник. Круги на полях, шутка землян или послание свыше – такова тема сегодняшнего нашего эфира, а главный соведущий, разъясняющий эту тему, Вадим Чернобров. Итак, в первой части мы затронули первый вопрос и чуть-чуть перешли ко второму вопросу, почему круги появляются на полях, посеянных человеком, но, как Вадим объяснил, это не так, круги появляются или пиктограммы, или, как еще их называют, геоглифы в разных местах, в том числе и в пустынях, и на замерзших реках, и на снегу, да где угодно. И, наверное, дальше будем продолжать рассуждать по этому поводу, по кругам, пиктограммам, геоглифам. Итак, есть уточняющие вопросы. Ну, я могу зачитать как вопрос, который пришел от Степана, также могу и задать еще от себя вопросы. Давайте так, один вопрос я от себя задам, потом от Степана и потом еще раз от себя. Ага. Значит, известны такие... ну, скажем так, теории, как параллельные миры. То есть это когда в одном и том же месте могут существовать различные миры, которые мы не видим, не чувствуем, не ощущаем, но случаются такие моменты, когда что-то из соседнего параллельного мира прорывается, отражается и вот появляется в нашей реальности. Как то какое-то существо, то какой-то символ, то какой-то звук, ну и так далее, и тому подобное. Не бралась ли эта теория в рассмотрение с точки точки зрения, что вот где-то там что-то случилось, и вот здесь раз, и в нашем мире, в нашей реальности это все произошло, отразилось. Это замечательная теория, и я ее пытаюсь рассматривать и в случае исследования кругов, и в случае исследования полтергейста, НЛО и многих-многих других аномальных явлений. Как вы догадываетесь, такое отношение у меня к этой теории строится именно потому, что она достаточно легко позволяет объяснить очень многие наблюдаемые факты. Но объяснить в теории, что называется, поняв для себя, что то, что мы наблюдаем, лишь есть суть, лишь отражение чего-то другого, происходящего там в параллельном мире, ну, если это объяснил, если кому-то станет от этого легче, да слава богу. Но мне лично от этого легче не становится. Почему? Потому что, ну, как в известной поговорке можно видеть близко свой локоть, но укусить нельзя. То есть что с этим делать? У меня лично ко всем исследуемым мною явлением и объектом, ну, если не потребительское, то, по крайней мере, прикладное отношение, ну, хотя потому что я инженер, ученый прикладник, прежде всего, пусть из области космонавтики, но тем не менее, как только я задумываюсь о чем-либо, я стараюсь думать, как это либо исследовать, либо как это использовать. Есть у нас идеи, как попытаться провести эксперименты по перемещению, по телепортации, по, ну, это то же самое, что сказать перемещению в параллельных мирах. Как сделать попытки материализации или дематериализации, ну, опять же, другим языком, появления или исчезновения в параллельных мирах тех или иных предметов. Такие попытки делаются, и я надеюсь, и будут продолжаться. Ну, разумеется, они требуют достаточно серьезной финансовой помощи, поэтому идут медленно. Вот, то есть, иными словами, я эту теорию как бы не просто приветствую, я ее держу как рабочую, но тем не менее, подчеркиваю, в первую очередь рассматриваются те варианты, которые относительно легко проверить на практике. Будет легко проверить эту теорию на практике в случае, например, с кругами, это немедленно будет сделано. Но, тем не менее, еще один фактик в пользу этой теории скажу. На самом деле, когда мы говорим о пиктограммах, о кругах на полях, то есть о рисунках, по большому счету, то мы говорим не, подразумеваем, по крайней мере, не плоские изображения, которые вы все видите, глядя на фотографию или глядя на поле, на оригинал этой самой пиктограммы. Мы должны иметь в виду, что возникающее изображение, если учитывать его ореол, его составляющие полевые, то есть созданные, сотканные из магнитных и иных физических полей, его составляющие объемные. Если не приборы, то, по крайней мере, животные это отлично чувствуют. Например, я неоднократно наблюдал, как над свежими пиктограммами, над несвежими этот эффект, естественно, пропадает, над свежими боятся пролетать даже птицы. И если какая-нибудь там безмозглая печушка летит случайно в направлении пиктограммы, там, может, она в сторону смотрит и вообще не о том думает, когда она подлетает к границе, она вдруг, ну, такое ощущение, как будто, как помните в фильме «Страшилки Ви», там чудища сталкивались с невидимой границей, которую монах вокруг себя изобразил мелом. Этой границы человек не видит, но другие ощущают и не могут проникнуть через эту границу. Вот такие вот ассоциации у меня были, когда я видел своими глазами, как птицы шарахались от этой невидимой стены и разлетали в сторону. Если летела стая, то там стая разделялась, и часть облетала пиктограмму там, справа, часть слева. Но вот так, наблюдая любопытным глазом за этими явлениями, то есть у меня в данном случае птицы служили таким своеобразным прибором, я в конце концов установил таким вот косвенным эмпирическим путем, что высота этих самых пиктограмм, ну, по крайней мере, вот в виде невидимого кокона, она распространяется вверх минимум на такое же расстояние, на такое же расстояние сопоставимо с величиной самих пиктограмм. То есть если там круг диаметром там, 10-15 метров, то и вверх можно рассчитывать такое же расстояние. Когда мы говорим о том, как глубоко вниз уходит пиктограмма, тоже здесь достаточно любопытно, есть любопытные данные. К сожалению, на десятки метров мы не раскапывали пиктограммы, но на полметра или там порядка на метр копали и выясняли, что есть воздействие на почву на глубинах, по крайней мере, в десятки сантиметров наблюдается стерилизация почвы, то есть из этой глубины под пиктограммного пространства уходят микроорганизмы. Почему это, так сказать, отдельный вопрос, но в любом случае это воздействие чувствуется так сказать, на какое-то расстояние в глубину. То есть, иными словами, если мы говорим о том, что наблюдаемая пиктограмма лишь проекция какой-то объемной фигуры, которая, в свою очередь, если мы говорим о изображении в пространстве с числом измерений больше, чем 3, то есть мы всего-навсего жители трехмерного пространства, но если бы так гипотетически предположить, что у нас было бы зрение и органы чувств, способные увидеть эту пиктограмму в 4 измерениях, то я вас уверяю, ее картина бы резко изменилась, и, наверное, мы увидели бы совершенно иную фигуру. Я пытаюсь, так сказать, экстраполировать, повернуть в объеме эти изображения, но это достаточно тяжело при нашем трехмерном воображении делать, но, тем не менее, так сказать, я пытаюсь это сделать. Что из этого получится, посмотрим. Во всяком случае, работа это в настоящий момент в самом, так сказать, разгаре идет. Угу. Ну, еще, может быть, учитывать, что не совсем у нас трехмерное, все-таки время еще присутствует такой четвертый, якобы, да? Не якобы. Я не углублялся в эту сторону. Сразу оговорку сделаю. Время не одномерно. Время само по себе имеет 3 измерения. Но давайте, если вы не против, оставим эту тему, может быть, на какой-то следующий раз, потому что тема времени требует отдельного времени, извините за такую тавтологию. Хорошо, хорошо. Итак, читаю вопрос от Степана. Существует теория, что пришельцы уже давно живут на нашей планете и мимикрировали под землян, и их практически невозможно обнаружить. Прокомментируйте такую теорию. Насколько она правдива или это вымысел, не стоящий внимания? Не подтвердить, не опровергнуть эту... Ну, это не совсем теория, давайте назовем это версия. Для версии это нормально, для теории, извините, ну, теоретических предпосылок в ней мало. Ну, давайте я попытаюсь за автора, задавшего этот вопрос, сделать из версии теорию. Каким образом? В качестве фактов может проистекать то, что, например, наблюдаемая нами Вселенная огромная, ну, если не бесконечно, то чрезвычайно огромное количество планет в ней, как показывало открытие последнего десятилетия, тоже огромное. То есть мы, конечно, знаем бесконечно малую величину этих планет, но во Вселенной их, наверное, если экстраполировать это число на всю Вселенную, ну, просто безумное. То есть я даже не берусь выразить эту цифру там, в единицах, в нулях. Если это так, то вероятность того, что жизнь где-либо зародившейся во Вселенной обязательно попадет на Землю, это вероятность стопроцентная. То есть, иными словами, если кто-то вот в тот момент, когда мы знаем о Вселенной, что она огромна, что количество, может быть, даже обитаемых миров в ней огромно, если кто-то посмеет сказать, что невозможно попасть на нашу планету, вот это будет уже действительно лженаучным утверждением. А вот теперь, так сказать, возвращаемся к теории. Попасть-то на нашу планету, равно как на любую другую, можно. Вопрос сводится у автора этого послания к тому, можно ли жить. Вот здесь у меня возникают сомнения, и очень веские. Представьте себе, что вы, житель России, попадаете на проживание, ну, куда-нибудь там в экваториальную Африку. Вам для того, чтобы, извините, не заболели от банальной болезни, от банальных паразитов, коими кишит вот это все африканское пространство, вам должны перед этим вколоть там длинный-длинный список вакцин. Если вы это не сделаете, ну, извините, последствия будут печальны. Среди моих знакомых есть таковые, которые не прожили 3 дней после возвращения из Африки. Это вопрос очень серьезный. И при этом я всего-навсего говорил о соседнем континенте, не о соседней планете, о другой стране, в которой могут существовать, вернее, в которой существуют паразиты и болезни, от которых у нас нет иммунитета. Если же говорить о планете, которая от нас отделена там на большое расстояние, собственно, вопрос не в расстоянии, вопрос в том, насколько жизнь на этой планете близка и родственна нашей. Самая опасная ситуация, если это близкородственные формы жизни, то есть если у нас у жизни на нашей планете и на соседней есть близкородственные связи, то есть мы произошли там из одних корней. Это говорит о том, что мы можем быть подвержены одним и тем же заболеваниям. То есть человек, например, может заразиться от болезни, которой подвержены обезьяны, потому что мы родственники, но не может заразиться от болезни, которой подвержены там, какие-нибудь крокодилы, там, условно, или рыбы, потому что мы слишком дальние родственники. Вот с близкими родственниками самые, так сказать, опасные связи, потому что даже небольшая разница в нашем развитии говорит о большой разнице в иммунитете, и эта небольшая разница может явиться смертельным приговором. Если же разница в развитии громадная, то, да, как ни странно, жить на этой чужеродной планете, где микробы тебя не воспринимают как питательную среду, как источник нападения, как объект нападения. Ну и поэтому ты какое-то время, пока не появятся микробы, заточенные конкретно под тебя, если ты с собой их там не привезешь на эту планету, то какое-то время ты существовать сможешь. Вот теперь возвращаемся к Земле. Если представим себе, что на Землю прилетят кто-то похожий на нас с вами, такие вот норды, как часто распространенная такая, даже не версия, а многочисленные стереотипные представления об инопланетянах, что к нам прилетают в основном карлики, там, небольшого там, полутораметрового роста, серые, с большими головами, с большими черными глазами, прилетают люди, так называемые норты, люди, очень похожие на нас, людей. Вот в отношении их, я как раз, как вы поняли, весь мой пафос был и направлен против возможности существования, сосуществования на нашей планете вот такого вида инопланетян. То есть да, с одной стороны, им очень легко под нас замаскироваться и там ходить на рынок, в театры, на выставки, посмеиваться, так сказать, глядя на то, что они не замечены. А с другой стороны, надо, чтобы вот для такого вида проживания на чужеродной планете нужно очень хорошее развитие медицины, такой, которая способна победить все эти микробы и все возможное чужеродное воздействие. Будет ли это в ближайшее время на Земле, я лично очень сильно сомневаюсь, потому что, откровенно говоря, борьбу с микробами человечество проигрывает. Это скажет любой медик, который в теме, который знает, как быстро развивается производство антибиотиков, разнообразие антибиотиков, то есть средств, предназначенных для борьбы с чужеродной жизнью. Но микробы развиваются гораздо быстрее, чем идет развитие наших антибиотиков. То есть, иными словами, вот эту борьбу средств нападения и средств защиты, к сожалению, человечество проигрывает. И если мы остановимся в этой гонке хотя бы, так сказать, на небольшое время, последствия для нас будут очень фатальны. Это отдельный разговор, тема очень страшная. Что, как поступить в данном случае, у меня нет ответа. Да, да, это понятно, да, что сейчас не главное, просто я хочу от себя дополнить. Дело в том, что, во-первых, все-таки человечество существовало до того, как были антибиотики изобретены очень давно, и микробы также развивались, но при этом человечество не вымерло. И на своем опыте могу сказать, что когда я отказался от всей современной медицины, то я почувствовал, что я не проигрываю, а живу нормально с микробами. То есть давай, наверное, уточним, проигрывает не человечество, человечество проигрывает медицина, которая пытается человечество кормить этими всякими препаратами. Может быть, это более правильно. Но... С другой стороны, хочется еще добавить, если уж ребята сюда на тарелочках или на других каких-то средствах прибывают, то это говорит о том, что и с медициной все тоже нормально. И я думаю, что они изучают эту нашу землю не первый день, и поэтому они, наверное, знают и те температурные режимы, и что-то у нас происходит с микробами и с другими делами. Поэтому я думаю, что и с прививками, и с антибиотиками, и со всем другим они давным-давно уже разобрались. Если уж мы берем уровень, что они ну, летают намного дальше и намного больше, нежели чем мы. Вот недавно только выбрали в ближний космос, и дальше пока еще сами, кроме как роботов, запустить ничего не смогли сделать. А вот на этом, на слове «робот» я маленькую паузу попрошу сделать. И роботы в данном случае дают очень большие привилегии, очень большие возможности для посещения вот таких обитаемых планет. То есть, если представить себе, что на самом деле на Землю прилетают не живые существа, не инланавты, не пилоты, а всего-навсего биороботы, то ну, те же самые серы, про которых много так разговоров, про которые все, кто их видел, как-то сомневаются, а живые ли это существа, такие слишком они... слишком... не вяло смотрят, без эмоций, безэмоциональные какие-то. Ну и вот подозрение в том, что на самом деле мы имеем дело не с пилотами, а с их, так сказать, изделиями, очень, очень большое. Это очень сильно облегчило бы, так сказать, контакты, ну, по крайней мере, сняло вопрос о возможном взаиморазражении. Согласен, почему, да. Согласен. Почему? Почему? Я сейчас очень важный вопрос... Два слова еще скажу и, может быть, закроем эту тему. Я абсолютно с вами согласен в вопросе о том, что прежде чем прилететь на нашу планету, конечно, их медицина тоже достигла каких-то высот, сопоставимых с развитием их космонавтики. Я не сомневаюсь в этом ни на секунду, но любой контакт, он всегда взаимообразен. Любой контакт всегда предусматривает две стороны. Если в отношении этих возможных пришельцев у меня как-то меньше душа болит, я надеюсь, их медицина, так сказать, о них позаботится, то вот о нас, горемычных, у меня такой уверенности нет. То есть от наших микробов они защитятся, а кто защитит нас от их микробов? Вот для этого, для того, чтобы нас, бедолаг, не заразить, для этого как раз и возникает такое предложение. Может быть, стоит не самим к нам прилетать, а посылать тех же самых биороботов. Но, согласен, да. Мы все-таки немножко отвлеклись от темы кругов, да, хотя, да. Ну, тема интересная, да, связана так или иначе, тоже с этим связана. Хорошо, давай дальше продолжим. Итак, Люто Бор задает, так себя человек называет в чате, задает вопрос. Круги на полях – это общение природы с нами или послание от неземного разума, или и то, и другое? Но частично ты уже ответил. Мне кажется, если коротко, частично ответил, но раз он так сформулировал вопрос, то я, кстати, подстраиваясь под него, теми же словами скажу. Это не то, ни другое. Это не природы к нам, и не от нас к природе, и не от инопланетян там к природе. Я думаю, что, скорее всего, это техногенное общение кого-то с кем-то, то есть... ну, условно, там, пилотов с пилотами или пилотов с диспетчерами, очень уж техногенно, очень уж насыщенная, плотная по насыщенности информации это сообщение, эти сообщения. И у меня, ну, может быть, я оговорку сделаю, может быть, как у человека связано с авиацией и космонавтикой, у меня такие ассоциации, так сказать, проклевывается, поэтому я жду здесь подсказок от людей других профессий, но у меня ассоциация четкая, у меня эти послания ассоциируются с общением между пилотами и диспетчером, когда кто-то кому-то сообщает эшелон, направление, высоту движения, ну, с оговоркой, что речь идет не о движении внутри земной атмосферы, видимо, речь идет о навигации внутри Солнечной системы. Вот для этого, разумеется, ну, нужны нужно изображать и планеты, и трассы, и спирали. Ну, при этом еще вспомнить, что изображаются они, естественно, в объеме, а не плоскими. И вот если вы представите себе некую такую схематичную объемную карту навигационную с линиями, куда надо поворачивать, после какой планеты, там, сколько периодов обращения этой планеты там, отчитать, ну и так далее, то тогда у вас сложится, так сказать, картинка. Ну, подчеркиваю, это, будем считать это рабочей версией, поскольку и если бы я знал, раскодировал этот язык, то, сами понимаете, я бы немедленно воспользовался им для того, чтобы общаться на нем. К слову сказать, периодически мы это пытаемся сделать. Я имею в виду, периодически пытаемся проводить эксперименты, посылать на тех же кодах сообщения вот к возможным получателям. Но пока, так сказать, не очень удачно. Наши попытки где-то похожи на попытки радиохулиганов вклиниться в разговор между летчиками. Это, сами понимаете, летчиков вот такие вклинивания раздражают. Но я очень надеюсь, что рано или поздно как бы, мы будем говорить на равных. Пока этого, так сказать, уровня мы не достигли, если честно. Да, понятно. Еще надо учитывать, что, опять же, если технологии там более высокие, то, наверное, и общение может происходить не только вот такими знаками или сигналами, которые мы ощущаем, а еще на каком-то более высоком уровне, например, там на уровне мысли, да, вот когда подумал, а там уже все прочитали, а мы пытаемся здесь что-то нарисовать, создать, да они давно уже все прочитали, уже смеются, говорят, да что ты там рыпаешься, мы уже все поняли, что хочешь сказать. Может быть, это тоже надо как-то так воспринимать, все-таки уровень достаточно высокий, мне так кажется. Я каждый раз, когда об этом задумываюсь всерьез, каждый раз ловлю себя на мысли, что... Конечно, они над нами смеются, и надо мной они, безусловно, смеются. Но, с другой стороны, когда-то надо начинать над детьми, которые делают смешные попытки там, сделать первые шаги, ведь тоже взрослые смеются. И я очень надеюсь, что этот смех над нами, он не злобный, так же, как вот такой снисходительный, добрый смех над младенцами, делающими первые шаги. Я очень надеюсь, что, глядя на нас откуда-то издалека, наши развитые братья космические, конечно, позволяют себе посмеяться, но не зло. Вот это, так сказать, меня вдохновляет. Я тоже на этой мысли схожусь. Давай тогда сейчас мы прервемся, очередная музыкальная пауза, а дальше здесь смотрю, Степан очень активно у нас вопросы пишет и предлагаю всем другим тоже присоединяться. Хорошо. Итак, немножечко отдыхаем и продолжим дальше по теме. Над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, разливается. Ой, вьюн над водой разливается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот дожидается. Ой, жених у коня. Ой, вывели ему златогривого коня. Это не мое, ох, это не мое, ой, это не ему сундуки полны добра. мой вынесли ему сундуки полны добра. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это батюшки мамон, ой, это не мое, это батюшки мамон. Светланушку, ой, вывели ему свет Светланушку. Это вот мое, ой, это вот мое, ой, это вот. Слушайте Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 10 июня 2015 года, среда, 19 день месяца ветров, 7523 лета, вторник. Круги на полях, шутка землян или послание свыше, главный соведущий Вадим Чернобров. И очень интересно у нас получается разговор. Многих тем мы касаемся параллельно с тем, что заявлено в нас в заглавии эфира. И присоединяются к нам наши радиослушатели. Итак, от Степана вопрос, как я и обещал. По мнению Вадима, жизнь на нашу планету пришла извне или все-таки старик Дарвин был прав и человек произошел от обезьяны? Вот что скажешь на это? Я не вижу смысла здесь ставить знак «или-или». По крайней мере, в моем понимании, эти два фактора существуют, не удивляйтесь, не существовали когда-то, а существуют до сих пор. То есть виды воздействия на жизнь, которая сейчас существует на Земле, ну и, соответственно, виды воздействия на стерильную Землю. Может быть, я допускаю, что Земля когда-то была стерильна, и в некий, так сказать, момент исторически на нее жизнь попала. Ну, естественно, в том случае, если планета стерильна, безусловно, должен существовать внешний источник. И этот источник найден. Жизнь прекрасно распространяется, по крайней мере, в пределах Солнечной системы с помощью комет. И попадая на планету с неблагоприятным климатом, ну там, допустим, на Луну, эти самые кометы с зародышем и жизнью, ну, прекрасно складируются, и на Луне есть кратеры, где огромные запасы замерзшей кометной воды находятся, ждут своего часа, может быть, когда-нибудь, так сказать, условия станут благоприятными, и жизнь станет благоухать. Но, как бы сказать, про Луну я не буду утверждать, когда это произойдет, но на Земле условия сложились, и как только они сложились, жизнь стала бить ключом и очень быстро. Теперь, значит, по поводу того, как работает система Дарвина или принцип отбора Дарвина и принцип внешнего воздействия. Представьте себе, я сейчас не буду говорить о временах седой древности, как это было там во времена динозавров, я скажу, ну, для многих, наверное, это будет слишком революционно или слишком, там, как им покажется, ненаучным. Я скажу о нашем 21 веке. Эти эффекты, эти виды борьбы между разными формами жизни продолжаются на нашей отдельно взятой планете. То есть я даже не говорю о каких-то фантастических материях, о каких-то иных планетах. То есть, наверное, там это, на других планетах это точно так же происходит. На нашей планете, напомню, открыто, ну, по крайней мере, 3 или 4 формы жизни. Наша форма жизни, то есть белковая, использующая воду, кислород как жизненно важные элементы, без которых наша жизнь существовать не может. Наша жизнь так или иначе завоевала планету и является главенствующей, то есть доминирующей. И мы еще долгое время, я бы сказал, до последнего времени считали, а некоторые и по сию пору считают, что наша жизнь единственная. Это не так. Открытые формы жизни совсем на нас не похожи, и, к счастью, совсем не похожи, и значит, мы с ними не враги, то есть не мы можем их съесть, и они нас не могут там употребить в пищу. И в этом смысле мы сосуществуем просто в разных условиях. Например, в одном из достаточно ядовитых озер в Канаде была открыта форма жизни на основе мышьяка. Мышьяк для нас, для белковой жизни, это чрезвычайно опасный яд. Но точно так же мы, то есть тот же белок для формы жизни на основе мышьяка, тоже был бы таким же страшным ядом. Поэтому, к счастью, мы здесь с ними не пересекаемся. Если пересекаемся, то такое пересечение фатально бывает. И это озеро с мышьяковой формой жизни существует, так сказать, отдельно отгороженное от нашего слишком большого внимания. Мы туда не суем нос. Естественно, мышьяковая форма жизни не сует носа из этого озера. Но если представить себе на секунду, что условия жизни на нашей планете изменятся, то, что называется, еще не факт, кто будет в фаворитах в этом случае и на кого следует делать ставки. То есть пока условия жизни на нашей планете благоприятны нам, но, как вы понимаете, ничего вечного нет. А теперь напомню о том, что вот такое соревнование систем между разными формами жизни происходит, оно не статично. То есть не надо думать, что вот в таком, так сказать, такая холодная война, извините за политические такие, околополитические сравнения, может продолжаться бесконечно между разными формами жизни. Во-первых, мы живем не в замкнутой системе, а в эту систему постоянно извне попадают разносчики самых разных иных форм жизни с теми же самыми кометами. То есть пусть никого не удивляет, если все спокойно относятся к идее, что с кометами пришли первые ростки жизни на нашу планету, то почему мы должны считать, что все последующие упавшие кометы на Землю пришли без этих ростков? Значит, в чем разница, объясняю, в тех случаях, когда планета падает на стерильную планету, и планета падает на планету, где существует уже развитая жизнь, причем развитая, ну, в самом широком смысле этого слова, допустим, когда планета попадает когда на планету падает комета во время нашего 21 века. Такое происходило на моей памяти, происходило несколько раз, то есть мы занимаемся, я говорю про себя и про космопоиск, мы занимаемся исследованием самых крупных падений, начиная от Тунгусского и заканчивая вот крайнее падение тунгускоподобного тела. Не удивляйтесь, это было не Челябинский метеорит. Челябинским метеоритом мы тоже занимались, но он не является кометным. А вот кометное тело упало последний раз в 2007 году. Упало на территорию Алтая и Ирана. Вот сразу на несколько стран, как минимум на несколько стран. И это было кометное, то есть ледяное вещество, которое, естественно, при прохождении атмосферы дробилось, взрывалось, испарялось. Частично выпадали, частично ледяные обломки достигали земли. Конечно, когда температура повысилась, то они таяли. Но поскольку падение было зимой, в январе, а искали мы этот метеорит в конце зимы, в начале весны, то мы еще заставали ледяные обломки, и я догадываюсь, в этих ледяных обломках, которые достигали земли вот именно в несгоревшем виде, то есть в ледяных кусках, как в банке, как в сейфе, вполне могли в законсервированном виде достигать нашей планеты, поверхности нашей планеты, любые чужеродные формы жизни. Если кто-то скажет, что это все в теории и на практике никто таковых форм жизни не находил в кометах, я осторожно добавлю, буду возражать против этого как минимум двумя фактами. Во-первых, формы жизни на чужих метеоритах, на метеоритах, упавших из космоса, все-таки найдены были. На кометах, пусть эти формы жизни в зачаточном состоянии, а на метеоритах, на каменных метеоритах были найдены окаменевшие, то есть погибшие формы жизни. То есть это образцы жизни, которая была жива еще относительно совсем недавно. И второе, после падения наиболее крупных ледяных тел на Земле наблюдаются вспышки самых различных заболеваний, эпидемий. В том числе есть эпидемии, которые возникали единомоментно на разных континентах одновременно, что, в общем, трудно объяснить какими-то иными совпадениями, кроме как падением сразу нескольких ледяных обломков в разных концах планеты. Самый крайний случай вот такой эпидемии, который произошел сразу после падения кометного метеорита, произошел 24-25 сентября 2002 года. То есть, напомню, я говорю о 21 веке. То есть всего-то навсего 13 лет назад. И произошел он на северо-востоке Иркутской области. Но поскольку тело разлеталось на куски и летело с юга на север достаточно далеко, то образцы ледяные куски падали на достаточно большом протяжении трассы падения. И там, где эти куски падали на южной траектории падения, в благоприятном климате, там возникла очередная эпидемия. Если вспомните, многие, наверное, вспомнят эпидемию 2003 года. Почему 2003, а не 2004? Эпидемия возникла после того, как кончилась зима и началась весна. То есть сразу после падения, но когда температура повысилась. И вот именно на это время, именно на это место, на эпицентры падения данного метеорита, который получил название Витимский, вот на траекторию падения случайно, в кавычках, приходится и ареал, первичный ареал распространения так называемой атипичной пневмонии, которая очень быстро вдруг, как ниоткуда возьмись, появилась. Я прекрасно помню, когда мы ехали в поезде в направлении Витима, на поиске этого витимского метеорита, у меня было ощущение предвоенное, на каждой станции предупреждали, идет наступление атипичной пневмонии, идет наступление атипичной пневмонии, будьте осторожны. А мы ехали как раз вот в направлении этой самой, наступления этой страшной эпидемии. Но это наступление быстро началось, такими жесточайшими страшной поступью по нашей планете. И так же быстро кончилось. То есть победить ее толком не успели. То есть человек мало приложил, не успел приложить много усилий к победе над атипичной пневмонией. Она как быстро возникла, как бы ниоткуда, так же быстро и исчезла. И теперь, так сказать, как вы понимаете, это далеко не единственный случай, далеко не единственный факт. Я сейчас не буду останавливаться на истории с испанкой, которая ровно век назад выкосила огромное количество людей. Именно она так внесла свою лепту в развитие истории, недооцененную до сих пор. Именно она, так сказать, заставила окончательно поставить точку в истории Первой мировой войны и в истории с интервенцией в Советскую Россию. То есть, иными словами, про влияние, вот это внешнее влияние страшной болезни испанки очень мало что известно, очень мало что написано. Точно так же мало известно, откуда она, эта испанка, взялась. То есть, иными словами, в случае, если извне на нашу планету, на планету вроде бы с устоявшейся жизнью, мы вроде бы как считаем, что завоевали всю планету, и нам волноваться не стоит, но периодически мы получаем вот такие вот внешние укольчики чужеродной жизни, которая не сильно, к слову сказать, она не сильно чужеродная. Эти споры или эти образцы жизни, они на самом деле родственны нам, потому что именно примерно подобные споры привели к возникновению нас же самих. Но только за миллионы, миллиарды лет существования наша жизнь успела развиться там до какого-то состояния. А та жизнь, которая в законсервированном виде вращается внутри планет, внутри комет, все еще вращается, продолжает вращаться с кометами по Солнечной системе, она не развивается, она в том же состоянии находится. И вот когда эти две близкородственные жизни, образцы жизни встречаются друг с другом, естественно, у них всегда возникает конфликт между собой. Если бы это были образцы жизни дальнеродственные, то я думаю, что последствий было бы гораздо меньше. А вот с родственниками наступает обязательно конфликт, обязательно он выглядит в виде болезни. Ну и тут, что называется, чья возьмет, неизвестно. Пока берет в конечном итоге вверх та жизнь, которая укрепилась на нашей планете. Ну, не зря же она, извините, пустила здесь корни. Наверное, она пустила их благодаря тому, что победила в многократных, там, вот такие конфликты за время существования жизни наверняка были там, миллионы раз. И раз победил сильнейший, то, наверное, наша жизнь в определенном смысле лучшая из лучших. По крайней мере, вот в этой части нашей системы. И поэтому нам, конечно, бояться вроде бы как нечего, но периодически мы должны быть готовы к периодически возникающим вот подобным эпидемиям. Рано или поздно, увы, так сказать, я думаю, что мы хоть и лучшая форма жизни, но, наверное, не лучшая в галактике совсем. И если прилетит комета с образцом жизни не нашим, не близкородственным, а, например, там, дальнеродственным, прилетит из-за пределов облака Оорта, откуда-то издалека, а такое может быть, к слову сказать, благодаря эффекту, есть способы измерений скорости падения метеорных и метеоритных тел по доплеровскому эффекту, и вот по этому методу устанавливают скорости падения. И по скорости падения можно сказать, откуда эта комета прилетела, или этот метеорит из пределов Солнечной системы, или так сказать, откуда-то подальше. Естественно, чем выше скорость, тем дальше летит, или из более далекого расстояния прилетел этот объект. И вот установлено, это научно установленный факт, что около 1% всех метеорных и, видимо, метеоритных и, видимо, кометных тел прилетает из-за пределов Солнечной системы. То есть 99% комет с их спорами жизни нам волноваться, наверное, не стоит. Ну, с оговоркой, что плюс-минус там, одно-два сильных глобальных эпидемий в столетие мы перенесем в любом случае. Ну, там погибнут миллионы или там сотни тысяч, но жизнь все-таки выстоит. А вот что случится, если не один-две эпидемии мы будем получать, а там, одну единственную эпидемию, но от метеорита, от кометы, которая прилетает из-за пределов Солнечной системы, вот тут, что называется, я боюсь делать прогноз, потому что мы совсем ничего не знаем об этих формах жизни, и дай бог, чтобы к этому моменту, все-таки это редко, видимо, случается, дай бог, чтобы это случилось не завтра, а чтобы к тому моменту, когда это все-таки произойдет, наша наука уже знала гораздо больше, чем я сейчас вам рассказал. Одним словом, вопрос был, естественно, или теория Дарвина работает, или засеивание извне. Как вы поняли, все гораздо интереснее и гораздо сложнее, чем просто вот или-или. И не может быть вот этого или-или. Это работает теория Дарвина. Подчеркиваю, когда я говорил о соревновании систем разных видов жизни, то чем не иллюстрация к теории Дарвина? Выживают сильнейшие. И когда появляется, после падения кометного тела, появляется на территории планеты эпидемия, то фактически это и есть в чистом виде иллюстрация к теории Дарвина, когда, как дедушка Дарвин говаривал, из двух видов жизни или из двух видов животных всегда побеждает сильнейший. И, как правило, они не могут сосуществовать в одной нише. На разных нишах могут. Вот в данном случае, в примере с кометами, это в чистом виде, хоть и в драматическом таком исполнении, иллюстрирует борьбу видов по теории Дарвина. Понятно. Еще ты когда сказал, что все намного интереснее, вот я хочу Степана, наверное, так расширить. Ведь существует несколько вариантов представление о зарождении жизни на Земле. Естественно, дарвиновская теория, когда что-то такое сюда простейшее пролетело, здесь начало развиваться, ну, в кавычках дарвиновская, да? Вот, божественное зарождение, когда некое существо или некие существа, они здесь что-то затеяли, создали некую лабораторию, и вот здесь вот теперь наблюдаю за тем, что происходит. А третья теория, которая существовала и у ариев, и у славян, и у других народов, о том, что наши предки прилетели сюда давным-давным-давным-давно, освоились здесь, в Дарии, то есть на севере, когда там еще был континент, там они нормально существовали, и потом из-за катаклизмов были вынуждены рассеиваться по всей Земле, и вот там слово «рассеяние» там появилось и так далее. То есть здесь несколько теорий надо рассматривать, а еще более интересно все возникает, раскручивается сюжет, скажем так. И мало того, я коротко скажу, между этими теориями, которые мы сейчас услышали, я лично не вижу противоречий, они могут, эти теории, сосуществовать, ну просто ситуация менялась, и, соответственно, работала та или иная теория. Но, тем не менее, так сказать, я против того, чтобы ставить вот такой жесткий знак «или-или». Да, я тоже против этого, тем более, что, опять же, и в преданиях говорилось о том, что была форма существования, которая предки сюда прилетели, они здесь основали свою державу, скажем так, или государственность какую-то, и потом распространили. Потом сюда долетали другие, которые создавали вместе что-то, еще что-то делали там и так далее. То есть оно все перемешивается. То есть если мы подходим более широко, то, как я говорю, сюжет он более интересный вырисовывается, нежели чем рубить. Вот было только так, или вот только так, или вот только так. Наша жизнь вообще многосторонняя такая штука, она очень интересна сама по себе. Ну что ж, давай дальше. Если коротко, здесь есть некоторые вопросы, коротенько, если буквально за 5 минут их можно озвучить, или мы можем перейти к музыкальной паузе и потом их озвучить. Но я предлагаю все-таки коснуться двух коротких вопросов от Степана, потом музыкальной паузы, и потом от Николая довольно развернутый вопрос. Хорошо. Итак, первый вопрос, я думаю, он так все-таки не совсем по теме, но поскольку он задан, я обязан его озвучить. Итак, Степан, за этот вопрос. Вадим уповает на антибиотики. Как он относится к натуральному врачеванию? Как можно короче? Я не сторонник антибиотиков, и, конечно, я за то, чтобы всегда в первую очередь полагаться на возможности организма. То есть это я не в теории, не о теории говорю, я говорю, ну, скажем так, о своих принципах жизни, которые я вовсе не навязываю. То есть я вовсе не агрессивно в этом плане продвигаю эту идею. Но тем не менее, как бы я не был сторонником того, чтобы там есть, кушать и лечиться натуральным, тем не менее, когда грянет гром, и мужик начинает креститься, извините за такое сравнение, тут уж мы бежим к врачу и просим антибиотики. Но тем не менее, вот когда, что называется, жареный петух клевал, я, те, кто меня знает, наверное, знают, я когда обращался к врачу, и врач выписывал антибиотики, я просил по возможности этого не делать. Почему? Чтобы не давать организму привыкнуть к антибиотикам. Потому что если организм сейчас переборет болезнь, что называется, потом он будет сильнее. Потом, когда понадобятся все-таки ему антибиотики, этот метод сработает лучше. Но в любом случае, моя точка зрения или точка зрения там, любого другого человека, как я считаю, блекнет перед точкой зрения профессионала-врача. Поэтому если кто-то ко мне обращается с вопросом, там, как лечиться, я всегда говорю, вот сначала обратитесь к врачу. Его слово, так сказать, здесь закон. И если врач бессилен, тогда уже, так сказать, тогда на наше усмотрение. Тогда иди, я тебе нашепчу, да? Ну, примерно так, да. Хорошо. И если успеваем, тогда еще 2 минутки или 3 минутки, то отвечаем. Если нет, тогда переносим после музыкальной паузы. Степан, как Вадим прокомментирует наличие аэродрома в пустыне Наска? Слово «аэродром», пожалуйста, давайте не будем употреблять. «Линий». Там в кавычках написано. В кавычках нормально, да. Не знаю, знает ли задавший Степан или нет. В сентябре, я надеюсь, мы отправляемся на этот аэродром, в кавычках, чтобы провести там очень интересные исследования. То есть, конечно, сейчас у меня есть на этот счет точка зрения, но в преддверии того, что вот я в нетерпении, как бы, что буду исследовать это, проводить раскопки, естественно, я надеюсь узнать больше. Поэтому сейчас давайте действительно не будем долго на этот вопрос отвечать, оставим его до сентября. И, к слову сказать, в этой экспедиции тоже может принять участие каждый желающий. Правда, это достаточно далеко лететь, поэтому уже дорогое удовольствие, конечно, сразу скажу. В отличие от экспедиций, в которых я приглашаю в Россию. Пожалуйста, покупайте билет на поезд и приезжайте, и бесплатно участвуйте в экспедиции. Это в России. С Перу, если говорить о плато Наска, здесь ситуация совсем другая. Но давайте к этому вопросу вернемся через несколько месяцев, с вашего позволения. И я очень надеюсь, что будет ответ будет очень интересным. Даже будет, будет о чем поговорить, да, скажем так. Хорошо. Итак, прерываемся на музыкальную паузу, и дальше у нас есть несколько интересных вопросов от Николая. Хорошо. Тебя глаза зелены, как и весенняя трава, губы алые, брови черные и кудрява голова. А головушку кудряву обрамляет борода, без нее уже без родимой ни туда и ни сюда. Борода, борода, ой, бородушка, ты лелеешь ее и халишь, как учили нас деды, без нее нет победы, ты обычаи предков хранишь. Славился всегда славянин своей пышной бородой, новгородец, киевлянин, старый или молодой, Ах, зачем окно в Европу Петр Первый прорубил? За чужой, погнавшись модой, русским бороды побрил. А теперь мужи седые бреют бороды свои. И как жены молодые, часто выглядят они. Позабыли, что мужчину украшает борода. Борода, богатство рода, знали русичи всегда. Борода, борода, ой, бородушка, ты лелеешь ее и халишь. Как учили нас деды, без нее нет победы, ты обычаи предков хранишь. Чтобы радостно и мудро жили люди на Руси, продолжай святое дело, с честью бороду носи. Чтобы помощь славных предков не прервалась никогда, помогает в этом деле, несомненно, борода. Борода, борода, ой, бородушка, ты лелеешь ее и халишь. Как учили нас деды, без нее нет победы, ты обычаи предков хранишь. Коль услышат нас мужчины, пусть подумают тогда, для чего мужскому полу дана Богом борода. И от наших пожеланий не воротят пусть носы, для начала хоть отпустят бакенбарды и усы. Борода, борода, ой, бородушка, ты лелеешь ее и халишь. Как учили нас деды, без нее нет победы, ты обычаи предков хранишь. Как учили нас деды, без нее нет победы, ты обычаи предков хранишь. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Вот после такой интересной, веселой песенки назидания мы продолжаем наш сегодняшний эфир. 10 июня на календаре 2015 года, среда по древнеславянскому, 19-й день месяца Виелет, то есть месяца ветров, 7523-го лета, вторник. «Круги на полях. Шутка землян или послание свыше» – такова наша тема, хотя мы очень так вокруг этой темы ходим и касаемся всего, что связано с космосом и земными явлениями, которые космос там отдает, передает. И главный соведущий у нас Вадим Чернобров. Итак, как я и обещал, задаю вопросы от Николая. Добрый вечер. Спасибо большое за тему. У меня вопрос к Вадиму Александровичу. В одном из эфиров вы рассказали, что эксперимент «Флешмоб» суть заключалась в измерении радиолюбителями некоторого параметра во время солнечного затмения. Как выяснилось, Земля отреагировала на это явление. Интересует, вы повторяли еще раз этот эксперимент? И, конечно, интересует, как продвигается изучение мегалитического сооружения на Кавказе? Давайте начнем с последнего, и не забыть бы вернуться к теме флешмоба. Хотя это слово не мое, это наш радиослушатель употребил. Я говорил называл это несколько по-другому. Значит, что касается изучения мегалитической пещеры или шахты на Северном Кавказе, это происходит и в настоящий момент, то есть наша группа уже там, я присоединюсь к ней вот буквально завтра, надеюсь. Но совсем недавно, ровно неделю назад, если быть совсем точным, вот в этот наш планомерный график, к сожалению, как бы так слово поделикатней подобрать. В общем, произошло несчастье. Назовешь уж вещи своими именами. Я хотел какое-то более мягкое слово подобрать. Но это действительно произошла трагедия, ни много ни мало. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что мы про эту пещеру, про мегалитическую пещеру, о которой, наверное, многие наслышаны. Кто не в курсе, пожалуйста, чтобы я не начинал с нуля, зайдите ко мне на страничку ВКонтакте, и там есть видео-лекции мои, на моей страничке. Ну, узнаете с фотографиями, как это выглядит. Это действительно нечто потрясающее. Это, я считаю, одно из величайших открытий 21 века на территории России. Можно даже сказать, географических открытий, потому что на Земле уже почти все найдено. Почти, так оговорку. Еще предстоят нам кое-какие, так сказать, сюрпризы. Не буду забегать вперед. Но под землей сюрпризов гораздо больше. И вот первооткрывателем этой пещеры, человеком, который на кончике пера это сделал, был контактер, местный житель. Я его навсегда, так сказать, в узком кругу называл ключевым свидетелем. Звали его Артур. И я, естественно, как принято у ответственных людей, я имена и фамилии, тем более там адреса, пароли ключевых очевидцев, естественно, всегда скрывал. И о том, что мы контактируем, сотрудничаем с этим очевидцем, я старался нигде не упоминать. Я понимал, чем это может закончиться. Но, что называется, шило в мешке не утаишь. И этот человек, о котором идет речь, он очень деятельный, был, говорю, в прошедшем лице, поэтому уже имею возможность о нем упоминать. И он тоже, так сказать, не мог удержаться, он начал давать интервью, то есть он засветился, но он продолжал искать, у него была своя теория на тот счет, где должны находиться вот подобные входы, и мы каждый год с ним встречались и подолгу это обсуждали, и каждый год он, так сказать, я видел, что он продвигается, он очень близко подходит или подошел к чему-то очень важному, и вот последний наш разговор, который состоялся там, буквально накануне, и мы должны были с ним встретиться несколько дней назад. Но за день или два до нашей встречи, до уже объявленной, произошла трагедия, в которой сейчас разбирается полиция, с очень странными, как бы сказать, последствиями. Этот человек вместе со своими друзьями, фамилии которых мы тоже, естественно, сейчас будем тем более скрывать, они занимались готовились к нашему приезду, поэтому они расчищали площадку под новый раскоп. Еще более интересную вещь, судя по, так сказать, нашему разговору, они нашли. И они к нашему приезду, так сказать, торопились и готовили раскоп, весь день этим занимались. Потом вечером Артур отправился к себе на работу, и через несколько часов он был найден мертвым. Значит, работал он сторожем на радиовышке в горах, а сторож в горах, сами понимаете, ну, в общем, не самая, как сказать, спокойная профессия. Подъехать или там подойти к одинокому человеку в горах, в общем, может любой. Надо быть, обладать определенным мужеством, чтобы вот такой профессией там заниматься на Северном Кавказе. Но, тем не менее, вот это был, конечно, смелый человек. Он пошел к себе на работу, но известно, что он дошел до работы, он сменил сменщика. Машины у него не было, но через пару часов он оказался на трассе, уже не в горах, а на трассе Кавказ, очень далеко от этого места, то есть пешком он никак не мог пройти это расстояние. Зачем он там оказался, то есть бросив работу, естественно, никто не может понять, потому что он никого не предупредил. Но так или иначе, он был сбит машиной, ну или, по крайней мере, может быть, не был сбит, но подстроили вот такую вот смерть. Но официально считается, что он случайно переходил дорогу и попал под машину. и машина его сбила на трассе Кавказ недалеко от поселка, к которому он не имеет никакого отношения, где нет никаких родственников его, то есть никого, к кому он мог бы пойти. Что он рядом с этим поселком делал в абсолютно дикой местности, между поселками, не в самом поселке, а в 800 метрах от поселка. Это, так сказать, вопросов, одним словом, много, но я на самом деле отвечал на вопрос, как продвигается дело с расследованием этой самой подземной мегалитической шахты. Как вы понимаете, сейчас мы потеряли ключевого очевидца, и, в общем, это говорит о том, что занятие это не для слабонервных, не для трусливых, и я предупреждал, что мы в нашей экспедиции, безусловно, берем волонтеров, берем добровольцев, пожалуйста, приезжайте, но вот в такие опасные экспедиции мы берем только проверенных людей. Это на всякий случай говорю, если кто-то захочет, так сказать, принять участие, пожалуйста, они могут это сделать, но только после соответствующей тренировки. Правда, я что-то вот немножко сомневаюсь, что после такого рассказа, что прибавится желающих, но тем не менее, я думаю, что люди бесстрашные всегда найдутся. Вот такое, так сказать, несчастье произошло ровно неделю назад, к сожалению. Да, ну да, здесь надо называть вещи своими именами. Человека просто убили и построили ДТП якобы, потому что все складывается вот именно так. Ну, пока осторожно, хорошо, не будем делать выводы, дождемся выводов полиции. Я лишь высказал свою частную точку зрения. Ну, так все-таки продолжение, давайте подведем вторую... Ответ на вторую часть, что продолжается изучение, продвигается изучение, и материалы уже кое-какие у тебя выложены. И в том числе доклад, который ты делал, как раз касался этого. Там очень хороший доклад был, мне понравился, который вот недавно ты делал. Да, мы сейчас говорим о докладе, который был 6 июня, то есть 4 дня назад. А 2 июня, я напомню, произошла эта трагедия. Из-за этой трагедии, собственно, я задержался и не поехал, ну, потому что встречаться было уже не с кем. То есть трагедия произошла буквально за день или до нашей условленной встречи. Но, тем не менее, еще раз говорю, это не вот со всеми людьми, с которыми я успел переговорить, все, кто занимается расследованием этой истории, я ни у кого не увидел желания поставить точку в этом вопросе. Мы, что называется, сделаем паузу, подумаем, какую стратегию, какую тактику выбрать дальше, и будем дальше что-то делать. Ну, подчеркиваю, даже то, что уже известно, более чем интересно. Но на этом я делаю паузу и отсылаю людей, которые первый раз об этом слышат, уже вот к моим предыдущим видеодокладам, которые есть на страничке. И тогда к первой части вопроса, да, по поводу вот того, как он назвал эксперимент флешмоб. Был ли повтор? Был ли повтор еще раз этого эксперимента? Если был, то как он проходил и так далее? Для тех, кто не в курсе, я догадываюсь, что только один человек, задавший этот вопрос, вообще понимает, о чем идет речь. Для остальных я поясню. Речь идет о том, что в 2005 году, когда полоса затмения солнечного проходила по Португалии, Испании и Северной Африке, возникла идея, часть людей поехала на место этого затмения, в том числе и я поехал. Перед этим я бросал клич: ребята, давайте дойдем пешком до Атлантики, то есть до берегов Атлантического океана в районе Португалии, то есть это самый-самый край Европы. А поскольку это был 2005 год, год 60-летия Победы, ровно 10 лет назад это было, то возникла идея, раз наши отцы и деды прошли пол Европы пешком до Берлина, а вот слабо будет нам, пусть и в мирное время, но пройти не пол Европы, а всю Европу, то есть буквально всю, от Урала до Атлантики. И я такой клич бросил, и появилось очень много желающих, но сами понимаете, от желания до реализации, в общем, нужно как минимум очень большое желание иметь. И в конечном итоге отправилось туда 14 человек, доехало до Атлантики шестеро, большая часть не выдержала. Доехала, я имею в виду, дошло пешком и доехала автостопом. Было условие не пользоваться самолетами там, ну и другими, так сказать, средствами транспорта, которыми наши деды, идя на Берлин, не пользовались явно. Вот, 6 человек добралось. А вот теперь для чего? Помимо такой патриотической составляющей, идея состояла в том, что добраться, место встречи на берегу Атлантики было выбрано как раз там, где проходила полоса затмения. И вот мы добрались не просто с пустыми руками, а с приборами, и проводили там во время солнечного затмения приборные измерения. Я до сих пор, так сказать, нахожусь под впечатлением, как это все происходило на моих глазах, как почти мгновенно прекратили петь птицы во время полной фазы затмения, как остановился ветер. То есть мы находились, ну, кто был в Испании, Португалии, знает эти места, там большое количество ветряных электростанций, там иногда видны с одной точки десятки, то есть сотни таких электростанций, ветряков, которые вращаются. И вдруг вот от горизонта до горизонта я увидел, что все ветряки остановились. То есть прекратился ветер. Ну, одним словом, вот происходило нечто такое, действительно, что трудно описать словами. Это те, кто не видел никогда солнечное затмение, я вас уверяю, съездите, почувствуйте это на себе. Но, естественно, желательно было не просто удовлетворить свое любопытство. Желание появилось провести приборные измерения не только в полосе затмения, что мы сделали, но и одновременно с нами. И вот здесь вот это действие наш радиослушатель назвал флешмобом. Тогда, может быть, слова такого не было, и я его не знал, поэтому это слово я не употреблял. Но флешмоб, с вашего разрешение заключался в том, что в разных частях континента Европы и Азии одновременно мы договорились, добровольцы, которые не поехали с нами в Испанию, сидя у себя дома, проводили точно такие же измерения, чтобы потом нам их можно было сравнить. И сейчас мы выложили эти измерения, они очень любопытны. Объяснить их с точки зрения, ну, традиционных, что ли, физических знаний, которыми мы владеем, очень сложно. Для этих объяснений нужно вспоминать там о самых различных теориях, там, дыхание Земли и прочим, прочим, прочим. Я сейчас не буду углубляться в объяснение, потому что это был всего-навсего один эксперимент. И радиослушатели спрашивают, не повторялся ли он. Попытка такая была одна во время затмения 2008 года, но из-за технических сложностей, к сожалению, не удалось нам реализовать вот такой флешмоб в буквальном смысле, то есть измерения были единичными и немасштабными. То есть, иными словами, нам нужно дождаться другого подходящего затмения и провести подобные эксперименты. Пока что подходящих затмений, а это событие, как вы понимаете, нечастое, на территории России, в общем, нам ждать затмения еще очень не скоро. Поэтому я в голове держу ближайшие затмения, но, к сожалению, все ближайшие затмения находятся в таких местах, куда достаточно дорого добираться. Но, что называется, еще не вечер, может быть, и мы это и сделаем при наличии хотя бы небольшого числа добровольцев. Это я уже подбрасываю идею, а не слабо ли нашим радиослушателям поехать, например, в Индонезию в марте следующего года. Именно там пройдет полоса полного затмения в марте 2016 года. И если хотя бы несколько человек, добровольцев, вот таких отчаянных, ну и самое главное, тут не только смелость нужна, тут нужна некоторая сумма денег, как вы догадываетесь. Тут уже автостопом до Индонезии не доедешь. Это островное государство. Я там был. Государство очень интересное. И вот на острове Суматра, я очень надеюсь, при наличии добровольцев и энного количества денег, если такое получится, то в марте 2016 года мы этот эксперимент повторим. Ну, если не получится, извините, как бы сказать, не все иногда у нас выходит и получается. Но в любом случае, эта идея, она не похоронена, ее надо повторять. В этом я абсолютно убежден. Я абсолютно, так сказать, не ставлю это даже ни под малейшее сомнение. Понятно. Ну, если автостопом не получится, ничего, на акулах доберемся. У нас же в Египте ребята, когда акул ловят, говорят: ух ты, дельфины, да? Ну, ладно. Примерно так. Да, давайте дальше. Николай продолжает. Существует ли единый ресурс с отчетами изображения кругов, аналог заграничного кроп-циркли-коннектор, кажется, так здесь написано? Да, примерно так. Действительно, на Западе это распространено, я согласен. И в этом плане у нас есть некоторые недочеты, у нас есть ресурсы, например, в интернете. Например, к слову сказать, в Космопоиске ВКонтактах, найдите группу Космопоиск ВКонтакте, зайдите в фотоальбомы, и это единственная группа ВКонтактах, а может быть, не буду, так сказать, далеко углубляться в этих обобщениях, не буду сравнивать там с зарубежными лучшими сайтами, в чем-то лучше, в чем-то хуже наш ресурс. Но ВКонтакте, безусловно, это ведущий ресурс, где по каждому году отдельный альбом приведен со всеми пиктограммами. Это альбомы, в альбомах пиктограммы мировые, то есть собранные со всего мира. Плюс к этому есть еще некоторые закрытые альбомы. Почему они закрыты, сейчас долго объяснять. Где тоже, так сказать, в хронологическом порядке эти самые пиктограммы переведены, но уже российские, советские российские. Если кто-то хочет эту хронологию увидеть, опять же, заходите ко мне на страничку, найдите видеолекцию, по-моему, она называется «Хронологии кругов на полях», как-то так. Ну, по крайней мере, приблизительно так называется. И там со слайдами, со схемами приведены вот основные, пусть не 159 подлинных пиктограмм, но что-то около сотни примерно. Я перечисляю с фотографиями и схемами. Я вас уверяю, получите большое эстетическое наслаждение, как минимум. Но я помимо этого хочу, чтобы у вас заработало воображение, и, может быть, вы какую-то свежую идею, так сказать, родите, просмотрев он и доклад. Хороший ответ, и мне хочется сказать следующее, что, значит, здесь еще есть вопросы у нас, но поскольку заявлены подтемы, я вот вернусь к нашим подтемам, в частности, как определить подделку от настоящего нарисованного не человеком круга, геоглифа или там еще как-нибудь, как называем это все дело. Вот в чем отличаются основные качества подделки от неподделки? Когда-то это было сделать очень просто. Когда-то, я имею в виду, в те древние времена, которые я еще застал, там 80-е, 90-е годы, когда не подделки, ну, подделок просто не было, о них просто не знали. Ну, что подделать, если кругов просто в Советском Союзе не было, ну, так считалось, поэтому и подделок не было. Но когда подделки появились, опять же, их отличать было очень просто, потому что главное отличие на настоящих пиктограммах стебли сгинались, но не ломались. Они могли согнуться по дуге, там с радиусом примерно 1 сантиметр. Они могли согнуться в сочленении, могли согнуться из-за того, что кто-то нагрел, там, как будто бы такими резкими включениями лазера, ну, лазер в кавычках, то есть резким локальным нагреванием одной стороны стебля нагрел и согнул этот каждый стебель, а речь идет, напомню, о десятках или, может быть, даже о сотнях тысяч стеблей на поле, на формации. Формации же огромных размеров. В общем, способы согнутия, которые использовались неизвестными строителями на подлинных пиктограммах, разные. Я насчитал 3 вида, как минимум. У нас в России использовалось только 2 вида. Вот раньше это встречалось, так сказать, это правило было всеобщим. Было еще несколько правил, ну, например, что граница всех пиктограмм всегда была резкой, всегда под прямым углом, никогда стебли согнуты не заходили внутрь стоящих стеблей, ну и так далее, и так далее. Вот такие правила несложные я сформулировал, критерии подлинности еще в 90-х годах, но уже в 2000-х на наших глазах это явление, кто не знает, видоизменяется буквально на наших глазах, то есть пиктограммы усложняются, их виды, тематика, видоизменяется. Видимо, мы имеем дело с какой-то нестатичной, нескучной темой, которая только, так сказать, там что-то изучишь, а каждый раз тебе подбрасывают какие-то новые сюрпризы. И, соответственно, технологии создания, видимо, тоже, так сказать, претерпевают некоторое изменение буквально на наших глазах. И те правила, которые работали железно там, 5, 10, 15 лет назад, сейчас я замечаю, что существуют некие, так сказать, исключения из правил. Или, может быть, правила более сложные, чем я представлял. В любом случае, сейчас, естественно, мы, тем не менее, отличаем подделку от неподделки, но для этого теперь приходится использовать гораздо большее число критериев, в частности, приборные замеры. Например, ну, я всех секретов не буду, так сказать, раскрывать, чтобы не усложнять самому себе жизнь, потому что вдруг нас слушают не только наши сторонники, но и те, кто занимается этими самыми подделками. Чтобы наш разговор не послужил им таким своеобразным советом, как дурить голову честным ученым, естественно, какие-то секреты я придерживаю и рассказываю только своим, когда волонтеры съезжаются. Я вас уверяю, вы узнаете все и сразу. То есть обучение на месте будет в обязательном порядке, даже если вы вообще ничего об этом явлении знать не будете. Вы после такой экспедиции уедете специалистом лучшим, чем там большинство людей, которые знают об этом только в теории. Но для всех остальных скажу, что многие критерии, которые раньше казались просто железобетонными, например, что линии всех пиктограмм должны быть исключительно вот как по ниточке, как по лазерному лучу, прямолинейными, точнёхонькими, ну, то есть выверенными там, с микронной точностью. И такие, кстати, к слову сказать, такие пиктограммы я еще застал, я помню, насколько поражали они своим совершенством. Но в последние годы мы встречаем пиктограммы, у которых эти стенки, мягко выражаясь, имеют очень сильные отклонения, иногда даже видимые визуально. Причем эти отклонения, ну, иногда видны там, с высоты Земли, иногда видны на аэрофотосъемке. И вот, возвращаясь к пиктограмме, которая появилась совсем недавно, я уже читал такие, как бы сказать, далеко идущие выводы специалистов, в кавычках, конечно, я имею в виду диванных специалистов, которые как бы об этом только читали, и вот у людей старые представления еще сохраняются, они считают, что все, что кривое, все исключительно сделано человеком. Вот мы уже встречали примеры обратного, мы уже встречали вот для меня лично таким поводом изменить свой взгляд на это железобетонное правило послужил пример 2009 года, когда на пиктограмме возле станицы Васюринской вдруг мы обнаружили с помощью аэрофотосъемки, у нас был свой квадрокоптер, вдруг мы обнаружили, что полоса, которая, спираль, которая оказалась снизу, очень красивой, очень ровной, а на аэрофотосъемке четко были видны погрешности этой самой построения этой спирали. И первая реакция, конечно, была, черт возьми, даже это же подделка. Вот. Но потом уже при более качественном сказать, спокойном анализе я пришел к выводу, нашел объяснение этим самым погрешностям. Эти погрешности возникают из-за того, что создание пиктограмм происходит не из статичного источника. То есть представьте себе вот на мгновение, что кто-то рисует картину с помощью поляризатора или с помощью какого-то излучателя, с помощью, может быть, прожектора, источника света. Вот этот источник света светит на холст, ну, в данном случае на поле, и оставляет картину. Если источник света, который проецирует изображение на поле, статичен, то и картина будет, естественно, ровной, четкой и геометрически выверенной. Единственное, что, безусловно, у этой картины будут искажения, потому что мы будем иметь не просто четкое накладывание плоской картины на плоскую поверхность, а мы будем иметь четкий перенос пропорций в центре кадра, в центре изображения. Но чем дальше от центра изображения, тем погрешностей в передаче расстояний, размеров будут все больше и больше, и самые большие искажения будут на границах кадра. Ну, к сожалению, это, так сказать, законы оптики, против которых не попрешь, но благодаря этим искажениям мы как раз и вычисляем точку, где находится, геометрически вычисляем точку, где находится источник воздействия. Если он находится, я уже об этом упоминал, есть случаи, когда он невысоко, там 50-60 метров, а есть случаи, когда он очень высоко. И когда очень высоко, да, картинка возникает с небольшим, с минимальными искажениями. Но в случае, если источник недалеко, невысоко, искажения максимальны на краях, но мало того, когда картинка проецируется не мгновенно, а проецируется за некое, так сказать, промежуток времени, то есть, допустим, там за десятки секунд, то есть у нас есть случаи, когда мы наблюдали, процесс возникновения кругов происходит за 30 секунд, за 90 секунд, ну вот примерно в этих пределах, от полуминуты до полутора минут. Это чрезвычайно быстро, если сравнивать там, с ручным способом подделки кругов, которые занимают часы, если не сутки. Все-таки это секунды, вернее, это десятки секунд. Но это действительно быстро. Но если во время этих десятков секунд источник излучения сам совершал движение, ну, если мы говорим об источнике излучения, который висит в воздухе, наверное, как бы наши продвинутые радиослушатели уже где-то там в голове произнесли слово НЛО. И если этот НЛО, назовем это так, хотя я не настаиваю на этом названии, и если этот объект был не статичен, а сам во время создания изображения двигался, то сами понимаете, искажения, которые будут вноситься в это изображение, будут уже еще более сложными, чем те искажения, которые возникают при искажении на краях кадра. И вот именно поэтому границы некоторых окружностей или некоторых спиралей и получаются вот такими, ну, мягко выражаясь, несолидно для высоких технологий плохими. Вот именно с такими, так сказать, недопустимыми даже для подделывателей, которые это делают там примитивными средствами. И я бы хотел видеть, так сказать, тех, извиняюсь, студентов, которые так плохо бы, намеренно так плохо соорудили геометрически неправильный круг или геометрически неправильную спираль. Им бы за это просто поставили двойку. Но, видимо, те, кто создает эти изображения, для них красота картинки как бы дело второе. Для них важно соблюсти, видимо, какие-то иные неизвестные нам правила. А картинка – это так, что называется, побочный эффект. И если в ней закрались там те или иные огрехи, ну, что называется, знающий человек на это, конечно, обратит внимание, но простит. Но, тем не менее, как бы сказать, для в завершение этого вопроса скажу, безусловно, меня вот эти искажения напрягают, не скрою, потому что я слышу немало, так сказать, упреков, что вы занимаете. Ну, любой грамотный человек же видит, что это ж подделка. Ну, вы что, не видите? Ну, как бы сказать, тут вот так я много слышу. И когда долго объясняю, ребята, все не так уж и просто, как вы думаете. Так вот, с одной стороны, это напрягает, но с другой стороны, это и облегчает нашу задачу, потому что каждое искажение – это на самом деле след. За каждым следом грамотный следователь или грамотный исследователь быстрее, так сказать, по следу доберется до исполнителя. Ну, я не употребил там слово «преступник», в данном случае не преступление, но исполнителя, конечно, мы пытаемся найти. И вот каждый такой огрех, каждое отступление от геометрически выверенных линий есть, безусловно, так сказать, нам подспорье. Но это подсказка для грамотного человека. А для неграмотного как бы кончается все очень быстро. А, ну, это подделка, все, здесь все ясно. И люди, так сказать, уходят. Понятно. Я так сейчас сижу, представляю себе. Как вы определяете, настоящий круг или настоящий? Да просто. Беру хомячка в клетке, беру канарейку в клетке, иду к месту и подношу к этому вот краю. Если вдруг канарейка сходит с ума, начинает квакать, а хомячок в ярости разгрызает прутья клетки, значит, все настоящее. А хомячок улетает, так пользуется? Ну, можно, да, разгрыз и улетел, то значит, все настоящее. Ну что ж, давайте прервемся на музыкальную паузу и дальше продолжим разбирать тему. Хорошо. Так и за речкою, за омкой, так и за речкою, за омкой, все за омкой, купа, все за омкой, все за омкой, купа, все за омкой. Там и девчонки гребли сено, там и девчонки гребли сено, гребли сено, кума, гребли сено, гребли сено, кума, гребли сено. Они гребли припотели, они гребли припотели, припотели, кума, припотели, припотели, кума, припотели. Искупаться захотели, искупаться захотели, захотели, кума, захотели, захотели, кума, захотели. Рубашонки поскидали, рубашонки поскидали, поскидали, кума, поскидали, поскидали, кума, поскидали. Сами в речку поскакали, сами в речку поскакали, поскакали, кума, поскакали, поскакали, кума, поскакали. Друг, откуда ворогнашка, друг, откуда ворогнашка, ворогнашка, кума, ворогнашка, а ворогнашка, кума, а ворогнашка. Украли девичьи рубашки, украли девичьи рубашки, а рубашонки, кума, а рубашонки, а рубашонки, кума, а рубашонки. Одна девка не сдалася, одна девка не сдалася, а не сдалася, кума, а не сдалася, а не сдалося, кума, а не сдалася. За Игнашкой погналася, за Игнашкой погналася, погналося, кума, погналося, погналося, кума, погналася. Для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 10 июня 2015 года, среда, 19-й день месяца ветров, 7523-го лета, вторник. Круги на полях, шутка землян или послание свыше. Главный соведущий Владимир Чернобров. Итак, продолжаем по вопросам. Здесь есть еще вопрос. Можно сейчас я перехвачу немножко инициативу? Да, давай. На 2 минуты. Я тоже вижу... Люди слушают наше радио и тут комментируют. И один из вопросов, который я уловил, и он уж точно перекликается с названием вашей радиостанции, славянская. Вопрос заключается в том, что на эту тему говорили наши предки, славяне. Соответственно, как известно, это я здесь с иронией немножко произношу, как известно, я пародирую сейчас немножко западные источники. Круги на полях появились в Англии там, в 70-х годах. Ну и, соответственно, славяне к этому не имеют никакого отношения. А вот теперь, так сказать, ответ на вопрос. Постараюсь коротко. Круги на полях, явление кругов на полях, хотя я только что сказал, там, несколько минут назад, что явление это изменяется, видоизменяется буквально на наших глазах, такое динамичное явление. Это вдвойне интереснее, как вы понимаете, для любого исследователя. Но, тем не менее, оно очень древнее и уходит вглубь веков ровно настолько, насколько, так сказать, мы можем себе представить. И каждый раз, ну или там через раз, когда я читаю лекции в больших аудиториях, там на Кавказе, на Северном Кавказе я чуть ли не ежегодно во время экспедиции, вот когда стоит лагерь космопоиска, мы договариваемся с местным сельсоветом, и я бесплатно в ДК, там, они объявляют об этом, делают объявление, и сходятся, и старый млад слушают, а потом, вот с этого места, что называется, мне всегда приятно, потому что это обоюдоинтересное выступление. И, как правило, подходят старики и начинают так немножко извиняющимся голосом рассказывать. Вы знаете, а ведь когда мы были молодыми, мы же с этим делом сталкивались, но просто не придавали значения. То есть, иными словами, действительно, мы даже не задумывались над этим, что когда мы в детстве играли в лабиринтах на пшеничных полях, то есть дети играли в прятки, в догонялки, вот в этих самых лабиринтах, которые возникали, ну, те же пиктограммы, естественно, их можно рассматривать с точки зрения ребенка, что это и есть такой детский полигон для пряток, для догонялок. Мы же играли в них. Просто взрослые не обращали внимания или относились к этому как, ну, как само собой разумеющимся, как с явлением, с которым, ну, приходится считаться, но оно существует вне зависимости от того, так сказать, веруешь ты в это явление или не веруешь. Так вот, я, во-первых, нашел свидетелей, еще застал свидетелей, которые рассказывали о подобных кругах пиктограммы в 40-х, 50-х, 30-х, даже 20-х годах. Ну, с более ранними очевидцами, по понятным причинам, мне уже не довелось разговаривать. Но по литературным или другим документальным источникам, даже по фотографиям старым, восстанавливали, что встречались и в 19 веке, встречались рассказы, упоминания о пиктограммах в 18 веке. Здесь я отсылаю к знаменитому коньку-горбунку Ершова. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужики такой печали, отродясь, не видали. И далее почитайте эту классическую сказку о том, как мужики ловили того, кто делает пиктограммы на пшеничных полях. Это очень любопытные аналогии, так сказать, возникнут после нашего разговора. Совершенно другими глазами читается эта сказка, как своеобразная инструкция, как ловить, нарушить создателей кругов на полях. Но известно, что Ершов писал эту сказку с подачи знающих людей, с подачи Пушкина, и опирался он на народные источники. Есть более ранние указания, уже не литературные, а скорее лингвистические или или уходящие в мифологии, в народные сказания, есть указания на то, как относились к пиктограммам на полях разные средневековые народы Западной Европы. Есть рассказы, уже относящиеся к славянам, как они, ну, с одной стороны, и не обожествляли эти послания, но и не превращали их, не сравнивали с чем-то бесовским. То есть, да, это нечто, так сказать, приходящее сверху, это не наше, но совсем, так сказать, не несущее ничего плохого. Они не боялись этого, но, тем не менее, считали, что оно явно чье-то, так сказать, нечеловеческих рук дело. То есть, иными словами, тема очень это интересная, и я призываю здесь даже не сторонников, а знатоков славянской истории посмотреть другими глазами на легенды и сказания и, может быть, помочь мне в этом вопросе, хотя бы, так сказать, подсказками. Может быть, они еще знают какие-то источники из глубины веков. Да, у нас было несколько эфиров, посвященных сказкам, как раз сказкам. Разбор сказок происходил и вот на этом уровне, о котором сейчас ты говоришь, что конек-горбунок – это не просто так существо со слиными ушами, а это некий биоробот, который был подарен за то, что вот Иван сумел своей удалостью и своим умом как раз вот поймать или войти в контакт с этим существом, трудно назвать, но с тем, что вот как раз оставляло эти круги. И вот такие ассоциации у нас были. И потом вот это существо, этот биоробот, очень смышленый, умеющий переносить человека на большие расстояния, он помогал ему, там был бортовой компьютер разговаривающий и так далее. То есть у нас это разбиралось, да. Эти все моменты отслеживались. Ну, поймаем этого биоробота, подтвердим. Это биоробот. Пока мы его не поймали, в отличие от героя конька-горбунка. Да, то есть тебе надо будет так притаиться, чтобы тебя не заметили, ухватиться за хвост, еще задом наперед и полетать еще какое-то время. И главное, не разбиться еще, остаться, усидеть на месте. Хорошо. Да, хорошо, значит, давай дальше. Вот этот вопрос, насколько я понимаю, ты озвучил от Вячеслава, который написал Вячеслав Оракул Климов. Вот, судя по всему, вот задавался вопрос, как по его мнению, то есть по твоему мнению, круги на полях объясняются ведическими знаниями. Вот, наверное, это имелось в виду, да? Примерно. Так, да. Так, теперь следующий вопрос. Известно, что в древних преданиях, в том числе и славянских, и других народов, существует такое понятие, как порталы междумирья, то есть порталы для телепортации между мирами, между различными планетами. Это не наше слово, но мы употребляем слово «земли», между землями. И причем телепортация это происходила буквально там за один сиг. Напомню, что один сиг – это примерно 30 422 992 доли секунды. То есть, вот представляете, да, какая там, и все, ты уже на другой там земле находишься. Так вот, и потом через какое-то время один из богов завалил эти, вернее сказать, известный портал горами кавказскими. Вот, то есть, вот есть такие предания. И поэтому, вот, может быть, стоит говорить, что существуют где-то, остались вот эти вот порталы или какие-то остатки от этих порталов. Кстати, вот раз мы про шахту говорили, которую сейчас изучает ваша группа, может быть, как раз это и относилось каким-то образом к одному из таких порталов, как часть чего-то, подземные города, может, какие-то и так далее. То есть предание огромное количество в разных народов. Вы очень близки, говоря о Кавказе, вот к этой теме. И я, правда, стараюсь осторожно употреблять слово «портал». Знаете, оно как технический термин. Я все-таки технарь, если произношу технический термин, то надо ответственно его употреблять. Поэтому я бы пока осторожно употреблял, ну, какие-то другие, менее обязывающие термины. Но это, как бы сказать, в моих придирках не принципиально такое расхождение с вашими словами. Оно лишь подчеркивает, что мы еще многого не знаем о предмете разговора. Но, честно говоря, даже с такими оговорками вы очень близки к к раз, так сказать, правде жизни. По крайней мере, в наших исследованиях мы подходили или подошли к очень любопытным местам, даже еще более любопытным, чем та самая шахта мегалитическая, вертикальная, о которой мы так скользь упоминали. Но, опять же, учитывая то, что я рассказал о том, что не все знания, так сказать, достаются без жертв, я бы постерегся сейчас рассказывать историю, к которой мы сейчас прикоснулись последний год. Я очень надеюсь, что мы доведем до ума эту историю. Вадим, давай мы сейчас... Может быть, что-то интересное, так сказать, накопаем. Давай как раз мы сейчас как раз вот этого касаться и не будем, чтобы не дразнить гусей и не создавать. Просто я к чему вот возвращаюсь. Если у наших пращуров были такие понятия, ну, представляешь, 30 там, миллиардная доля секунды, да, то есть сиг – это 30 миллиардов там, от секунды, то вопрос, а зачем труженикам, ариям, да, которые жили на земле, возделали землю, воинам даже, ну, даже жрецам, зачем такие маленькие измерения? Ведь это же... Ну, в жизни это не применялось никак, но существует такое понятие, сиганул, например, да, то есть был здесь, и уже раз тебе здесь нет, где-то там за миллиарды там километров находишься, ну, так условно, да, то есть для чего-то такие были у нас маленькие значения временные, где-то, значит, они где-то применялись? Я согласен, и наша мифология, наши древние источники требуют более пристального внимания. И, конечно, безусловно, я не знаю ответа на все многочисленные вопросы, хотя и занимался сказками, расшифровкой сказок, ну, правда, в других передачах. И как-то в одной передаче я сказал, что человек проходит несколько стадий в своем развитии. Сначала он слушает сказки, ну, будучи ребенком, потом он к этим сказкам относится снисходительно, когда вырастает, потом он эти сказки рассказывает, когда у самого появляются дети, а потом... Вот, видимо, это, кстати, и я, и, наверное, многие из наших слушателей, участников разговора, а потом человек достигает того уровня, что слагает сказки, но не в том смысле, что сочиняет как бы безделицы и неправду, а он сочиняет сказания, такие, которые в буквальном смысле являются сказкой ложь, давний намек. Он сочиняет сказки, которые воспринимаются детьми в таком виде, что дети запоминают и ретранслируют последующим поколениям, но в этой ретрансляции должны, как реперные включения, дойти до следующих поколений какие-то ключевые знания. Это чрезвычайно сложная задача, как сделать передачу удобоваримо и транспортабельно, способно сохраниться спустя тысячелетия. Ну и тем не менее, ну, по крайней мере, частично нашим предкам удалось. Ну, не их вина, что не все сказки мы можем понять правильно. И здесь я остерегусь, как бы, вот считать, что там, мое понимание правильнее там, чужого понимания. Ну, точно так же я сомневаюсь, что там чужой перевод там, более правильный, там, чем мой. Ну, нам нужно пробовать разные переводы и искать подтверждение этим переводам. Тем не менее, так сказать, некоторые переводы или некоторые трактовки наших сказок у меня лично почти не вызывают, ну, практически не вызывают сомнений, что в них заложена важная информация. Ну, там, например, информация о том, что наши предки ходили за 3-9 земель, в 3-9 царство, в 3-10 государство. И расшифровка вот этой записи означает ни много ни мало зашифрованное расстояние в размерах планеты Земля, зашифрованное расстояние до Луны. До Луны либо 3,9 расстояний, измеренные в землях, либо 3,10. То есть от 27 размеров Луны, от 27 размеров Земли земного диаметра до 30 размеров земного диаметра. Именно в таких пределах колеблется эллипс лунной орбиты. То есть, иными словами, те, кто в сказках ходил в 39-е царство, в 30-е государство, или за 39 земель, 310 земель, это ни много ни мало зашифрованная дорога до Луны. Вот зная это, так сказать, а теперь дальше давайте подумаем, а что, зачем, на чем ходили или летали к Луне наши предки, или о чем они хотели намекать. Ну, одним словом, расшифровка, безусловно, дорогого стоит, но я бы очень постерегся хвататься за первую попавшуюся, может быть, показавшуюся нам такой приятной для нас лично или понятной для нас лично расшифровкой. Почему? Потому что с научной точки зрения, пока не установлена истина, все версии, все гипотезы равноправны. К сожалению, так сказать, ну, не к сожалению, но с этим сожалеем ли мы или не сожалеем, но с этим надо считаться. Поэтому пока я не сформулировал до конца, или вы не сформулировали, кто-то, мы все вместе не сформулировали, что или чем является СИК, или чем является там, то или иное литературное, мифологическое, иносказательное описание, делать выводы преждевременно. Но, тем не менее, пытаться надо, и здесь я не останавливаю тех, кто идет в этом направлении. Фантазируйте, думайте, предлагайте, но только лишь бы не требуйте, чтобы мы безоговорочно, немедленно на вашу точку зрения, с вашей точки зрения соглашались. Мы ее принимаем, но проверяем эту точку зрения. Да, если уж говорить про 3-9 земель, про знаменитую нашу фразу, которая в сказках встречается довольно часто, то здесь надо учитывать следующее, что землями в древности называли славяне то, что сейчас планетами называется. И если так посчитать, 3-9 земель – это вот за 20, сколько там, за 27 планет, вращающих или вокруг звезды, или вокруг Солнца. Но если уже больше 7, то это уже получается Солнце, если меньше, то это звезда. Ну, в общем, вопрос, да, стоит, а на чем тогда перемещались наши пращуры, что такие сказки у них существуют, и описания иногда встречаются именно неземные в сказках, а каких-то других по-современному планет, природы там и так далее. Ну ладно, это вот правильно сказал, что нужно, может быть, где-то фантазировать, но любая фантазия, она должна ограничиваться тем, что надо ее проверять, и в дальнейшем, если проверил и все складывается, тогда идти дальше, а не оставаться на месте. К тому же мне вот нравится иногда, что люди говорят, да этого не может быть, сказки какие-то, но при этом в иностранные сказки верят, а вот в наши древние славянские сказки почему-то верить не хотят. Ребята, а вообще вы где живете? В России? На русской земле? Что верите в чужеродные какие-то сказки? Или где-то там в чужеродной стране, чтобы вот не верить в русские славянские сказки? Ну это как присказка. Отступление. Ну что ж, тут еще поступил вопрос от Вячеслава. Он задает вопрос следующего вида. Известно ли Вадиму эти изображения в древнеиндийских храмах и храмах в Африке? Какие изображения здесь Василий Васильевич не... наверное, про круги имеется в виду. Про круги, да. Ну, во-первых, я осторожно скажу, кругов много хороших и разных. И если вы там, кто-то предложит вариант, а вот такая, там, вот такой рисунок встречается в кругах, я бы постерегся давать однозначный ответ. Ну, какие-то хорошо узнаваемые бренды, символы в кругах, на кругах встречаются часто, а какие-то более редко. Но я, говоря о кругах мировых, о пиктограммах, которые встречаются в мире, засомневаюсь, что я знаю все. Или что вообще существует такой человек на Земле, который знал бы все пиктограммы. Тем более, что до сих пор нет единого ответа, сколько их вообще было пиктограмм. Ну, по разным источникам встречаются цифры от 15 тысяч до там, нескольких десятков тысяч. При том, что, конечно, львиная доля этих пиктограмм западных – это подделки. У нас отбор в этом плане более строгий, поэтому мы апеллируем не тысячами, всего-навсего полутора сотнями, но зато достоверно. Значит, если говорить о достоверных, то есть об изображениях, которые встречаются типичных каких-то таких узнаваемых деталях, которые встречаются на узнаваемых наших достоверных пиктограммах, то, безусловно, подобные можно встречать как на древнеславянских узорах, так и на узорах или даже на изображениях на камнях. Вот, в частности, я нечто подобное встречал на петроглифах в Карелии, встречал на плато на Сахарском плато на юге Ливии, есть такое плато. Ну, наверное, еще в нескольких местах. Но при этом, я честно скажу, я бы не стал делать столь далеко идущие выводы. Ну, как то, там, те, кто делает круги, ну, там, какие-то некие внеземные существа, что они подглядели там, на древнеславянские вышивки, там, например, и по ним импровизировали. Или что древнеславянские вышивки подглядели узоры, которые появлялись на полях. Может быть, наверное, на практике и то, и другое. Может быть, и третий, и четвертый вариант. Все это может быть. Но почему я так очень осторожно к этому отношусь? Потому что речь идет не о законченных каких-то картинах с большим количеством подробностей, деталей, с большой деталировкой, где процент совпадения, естественно, стремится к нулю. Чтобы найти вторую такую же одинаковую картину, ну, надо очень сильно потрудиться. И если бы такая вторая одинаковая картина была бы найдена в древности, для меня был бы это очень убедительным таким отсылом к кругам на полях, или наоборот, от кругов на полях отсыл к древности. Но пока все подобные прецеденты, а такие, к слову сказать, такие пиктограммы были найдены, но их происхождение вызывает у меня очень большие сомнения. Были найдены за рубежом, и, надо сказать, там за рубежом в Англии, в Польше, там, в некоторых других странах, в Голландии, кстати говоря, в последнее время участились еще случаи подделок. И там подделывают не только древние, самые различные древние символы, как там западноевропейские, так и мезоамериканские, там символы ацтеков. Там, в 12 году подделывали символы майя, и потом с успехом их расшифровывали, в кавычках, конечно. Но в том числе и появляются символы вполне себе современные, начиная от символа Мерседеса, символа Ауди, к слову сказать. В прошлом году появилась пиктограмма, ну, просто случайно, как один в один, напоминающая символ фирмы Ауди. И появлялась ни много ни мало у нас в Якутии. Ну, где Ауди, а где Якутия, как бы вопрос, конечно, риторический, но тем не менее появлялась, видимо, рассчитывали создатели этой пиктограммы, рассчитывали на какой-то информационный успех, но успех оказался, так сказать, пшиком. Журналисты ко мне обращались за консультацией, и как-то, видимо, я охладил их пыл, и публикации в результате не было. То есть, иными словами, достоверных пиктограмм, которые бы повторяли древние источники, я лично не встречал. А те пиктограммы, которые появлялись по древним источникам, вызывают у меня очень большие нарекания в аутентичности. Тут уж, извините, как бы кому-то, может быть, это неприятно, и кто-то будет топать ногами, ну, и, как бы сказать, обвинять меня там в предвзятости, но я буду стоять на своем. Все-таки я за правдивость в науке. не за то, чтобы, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Если честно, мне много чего хотелось бы увидеть в пиктограммах, и чтобы вот обратились лично к землянам или лично к россиянам, там, чтобы как-то, может быть, подбодрили нас. Вот в этом году, если кто следит за этой темой, может быть, помните, в мае была пиктограмма, не помню, как точно там было написано, по-русски. По-моему, там было написано «Путин прав» или «Путин рулит» или что-то «Путин вперед», ну, что-то в этом роде. В Челябинске возникла эта пиктограмма. Точнёхонько на глиссаде захода на посадку в аэропорт. То есть так, с таким расчетом, что пассажиры, которые сидят около иллюминаторов, должны эту пиктограмму заметить. Но, к счастью, было понятно, к счастью, те, кто создавал эту пиктограмму, в общем, не скрывались, не выдали эту пиктограмму за инопланетную, а как-то, так сказать, просто, так сказать, не делали из этого секрета, что это просто был такой флешмоб или что-то в этом роде. То есть, иными словами, пока что ответ осторожно отрицательный. Хотя я этого не исключаю. Все-таки речь идет о древнем, достаточно древнем явлении, которое сопровождало человека, наверное, всегда. И человек вполне мог срисовать эти пиктограммы. Или наоборот, там пиктограммы как-то, так сказать, имели обратную связь. И, может быть, что-то подглядели у человека. Но, напомню, еще одну деталь немаловажную, которую надо учитывать. Пиктограммы – изменяющееся явление. И вполне может быть, что те пиктограммы, которые видели наши предки, и те пиктограммы, которые видим мы, это, что называется, две, даже не две, а 200 разниц. Если уж на моей памяти, а я, сами понимаете, в общем, на этой планете вовсе не с древнеславянских времен живу, за каких-то там три десятка лет я уже застал несколько смен поколений в этих видоизменениях пиктограмм, за какие-то там несколько десятилетий, то это уже говорит о том, что какая-то динамичная система. А уж что было там 200-300 лет, даже сложно представить себе, не говоря уже там о тысячелетиях назад. Понятно. Я вот как-то стал говорить про то, что появилось в аэропорту пиктограмма. Я так предполагаю, что сейчас в свете последних событий появится там, например, такая знаменитая фраза, которая на некоторых стеклах машин пишут там «Обама чмо», там, например, да? То есть это вообще будет, конечно. Вы накликаете, а так и появится. Ну ладно. Итак, у нас уже третий час скоро будет заканчиваться. Здесь несколько вопросов есть. Если можно, как-то вот в форме блица ответы на них, так, если можно дать. Итак, значит, первый вопрос от Вячеслава Оракул Климова. Вопрос Вадиму. Создана ли классификация геоглифов по типам и информационной нагрузке? Пытаюсь создать. Классификация создана по разным типам, по разным понятиям, по разным, по технологиям, по способам появления, по способам воздействия. Там, например, классификация публичная пиктограмма, не публичная, то есть скрытая. Классификация по типам изображения, то есть биглифы, триглифы, аглифы и так далее. То есть я по-разному пытаюсь классифицировать и делить, объединять эти схемы. Может быть, где-то отчасти интуитивно, может быть, я что-то нащупал правильно, но в любом случае это научный подход классифицировать, чтобы потом, так сказать, попытаться разобраться в этом явлении. Так что мы пытаемся это делать. Так, следующий вопрос от Николая. Благодарю за ответы. Буду рад услышать продолжение истории о каштымском карлике. Насколько я помню, на ткани, в которую заворачивали гуманоида, был обнаружен ДНК неизвестного для Земли существа. Есть ли новости в этом деле? Прошу прощения, что так от темы к теме, но вопрос очень много. Слышал, что случайно был найден диск, похожий на кемеровский. Подтвердились ли это слухи? То есть несколько вопросов в одном вопросе. Да, это что называется, все вопросы так или иначе касаются наших исследований, ну я, по крайней мере, вижу в этих вопросах наши исследования, причем исследования не старые, не древние, а вот современные, Что касается кыштымского карлика, позвольте мне ответить не перечислением там наших заслуг и успехов за последние десятилетия, а мы занимаемся исследованием этого явления с 90-х годов, то есть когда это случилось в 96-м году. Позвольте мне в качестве анонса сказать, что ровно через месяц, прям ровно 11 июля, то есть через месяц и один день, мы встречаемся в городе Кыштым, точнее в южнее города Кыштым, на берегу озера Андбаш. Это самый эпицентр тех самых событий, о которых мы говорим с вами. То есть это то самое место, где впервые появился кыштымский карлик. То есть он появился не в городе, а в пригороде, так и на всякий случай говорю. И вот в этом пригороде, в уютном лесу, на берегу красивого озера с чистейшей водой. Так я немножко с рекламой говорю, чтобы людям было завидно тем, кто не поедет. Мы собираемся. То есть я приглашаю всех желающих. Как всегда, экспедиция будет носить волонтерский характер. То есть бесплатные, приезжают добровольцы. И мы совместно будем проводить исследования, какие и где. Я все расскажу. Но раз мы там собираемся, то я думаю, что догадливые люди понимают, что речь идет о продолжении этой истории, и продолжение будет обязательно. То есть есть свежий след, есть ниточка, за которой, я очень надеюсь, мы подтянем и, может быть, вытянем очень интересные, так сказать, далеко идущие выводы. Но позвольте это, так сказать, использовать вот этот вопрос в качестве предлога для приглашения добровольцев. Другой вопрос по поводу диска. Да, люди, которые следят за мной, за Космопоиском, знают, в марте я занимался спасением диска, который был найден в Кемерово. Точнее, там было найдено 5 дисков. Их то ли потеряли, то ли там еще куда-то пустили. Но был большой риск потерять все диски. Но вот путем такой челночной дипломатии мне удалось уговорить все стороны. И один диск подарили. Ну, не мне, я так сказать, не претендовал на это. Я просил, чтобы подарили местному музею. И он подарен, действительно. Я ездил, кстати, этот диск изучал. Слава богу, успокоился, что одна удача, одно полезное дело, как минимум, мы сделали. Вот. Любой из вас, кто будет в замечательном городе Кемерово, зайдите обязательно в Кемеровский краеведческий музей, отдел природы. И на первом этаже, сразу за хвостом динозавра, лежит этот диск. Обязательно подойдите к нему. И когда подойдете, подходите с правой стороны, чуть-чуть наклонитесь и поглядите, что находится на диске внизу. Вот здесь я сделаю паузу, не хочу дальше рассказывать. Когда вы наклонитесь и увидите то, что рядовой посетитель не видит, потому что не наклонившись этого не увидишь, вы придете в шок. Но человек, который задавал этот вопрос, он задавал вопрос про другой диск, не тот, который уже найден и который уже в музее, здесь, как бы сказать, можно успокоиться. Другой диск, о другом диске сообщили буквально несколько дней назад, и он находится южнее нашего 8-го лагеря Космопоиска на Медведской гряде. Там обнажился обрыв, ну, осыпается обрыв, и вот осыпавшаяся земля обнажила другой каменный диск. Прислали фотографию, прислали координаты. И надо сказать, они меня впечатлили. Я опубликовал эти фотографии без координат. Я надеюсь, мы к этому диску поедем. И ну, как мы будем его извлекать, все-таки это такой высокий, отвесный обрыв. Эта задача сама по себе сложная технически. Если кто-то может помочь, обращайтесь, помогайте. Требуется помощь, иначе этот диск мы потеряем. То есть пока он, так сказать, только обнаружен, пока он недоступен для исследования. Вот такая, что называется, что не вопрос, то новая интрига. Да-да-да, умеешь интриговать. Так, хорошо. Угу. Дальше, Вячеслав. Вадим, возможно ли, что часть пиктограмм, то есть кругов на полях, в скобочках, делают иновремяннее? Возможно, и я этот вариант держу вовсе не в качестве фантастического. Когда я говорил, напомню, там, час или два часа назад, о том, что самая близкая аналогия, моя личная рабочая версия, что пиктограммы – это разговор там, пилотов с кем-то, что это навигационная информация, я от этой аналогии не отказываюсь. Ну, просто я не стал развивать, усложнять мысль. Но раз задали вопрос, я два слова скажу. Я имел в виду, что это не просто навигация в пространстве. Залети за третью планету от Солнца и поверни направо. Что здесь речь идет о навигации не только в пространстве. Почему? Потому что при развертке, при попытке создать объемную фигуру из этих трех проекций XYZ, не получается сложить полноценную трехмерную фигуру. Какая-то часть при вот этом складывании, ну, так сказать, при попытке сложить из трех измерений, из трех видов одно объемное изображение, мы видим, что без учета временных изменений, то есть изменений во времени, эта фигура не складывается. То есть, иными словами, пиктограмма или символ объемный, который при этом создается, объемный символ информационный, он еще и должен изменяться или искажаться во времени. То есть это еще более сложный символ. Представьте себе букву или иероглиф, который, когда вы на него смотрите, который вращается или который изменяется во времени. Ну, те, кто смотрел фильмы про Гарри Поттера, конечно, не удивятся. Там все волшебники такие газеты читают с изменяющимися картинками, это нормально. Но просто вот для рядового человека это, конечно, необычно, мягко выражаясь. Мы к таким пиктограммам, я имею в виду мы, люди, не привыкли. Поэтому, конечно, мне тяжело их расшифровывать и тяжело вообще понимать, о чем идет речь. Но я думаю, что это, что вот за таким направлением расшифровки и за таким пониманием, что, возможно, речь идет о навигации не только в пространстве, но и во времени, вот за таким пониманием, возможно, так сказать, нас ждет успех. Но это, опять же, это пока это рабочая версия. Может быть, она не подтвердится, а может быть, подтвердится. Мы ее пробуем. Вот так. Так, дальше. Вячеслав Оракул Климов. Созданы ли группы и подгруппы этих кругов на полях в разных странах? Тоже, если можно, коротко. Да, у меня готова книга, возможно, я ее издам, если получится. Ну, с изданием книг не так все просто. В этом году у меня уже две книги вышло. Вот одна «Медведская гряда», другая вот-вот, буквально там со дня на день выйдет. А книга «Кругов на полях», где перечислены круги по странам, вот о чем я, как понял, спрашивает человек. Вот там как раз по многим странам, там примерно два десятка стран, отдельно по Польше, отдельно по Чехии, отдельно по Англии и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, по России, понятное дело, как без России. По России больше всего, там полнее всего. Но вот по каждой стране есть такое дело. Естественно, с комментариями относительно подлинности, относительно там других деталей. Так что над этим работается. Но труд это колоссальнейший. И сами понимаете, охватить все и вся очень тяжело, если вообще это возможно. Ну, главное, что уже идут подвижки в этом направлении. Это уже идет, хорошо. Идет. Так, и последние два вопроса. Василий Васильевич, больше прошу не принимать вопросы. К сожалению, время уже у нас 3 часа заканчивается. Итак, продолжаем. Вячеслав Оракул Климов. Вопрос. Что дают результаты исследования кругов дублированным кварцевым генератором, который измеряет хроноаномалии в кругах? Я уж было подумал вопрос, что вообще это дает. Типа, зачем вам это надо? Зачем вы этим занимаетесь? Если, да, если сузить вопрос про кварцевый генератор, то такие измерения проводились раньше, я надеюсь, будут проводиться позже. Сейчас в данный момент просто такой прибор у нас отсутствует. Я надеюсь, как появится, мы вернемся к этой теме. По мере того, как появляются новые приборы, там тепловизоры или термосканы, и там другие какие-то приборы, появляются новые методики, новые способы измерения, и они выхватывают из небытия то, что мы не знали до этого, просто не прикасались к этой теме, и они выхватывают какие-то новые стороны этих тектограмм, о которых просто никто не подозревал. Это действительно архиинтересно, любопытно. И поэтому любой новый прибор сам по себе не просто там, некий фетиш или некие атрибут. Любой новый прибор – это всегда новый пласт знаний об этом потрясающе интересном явлении. Угу. Ну, пока такого прибора нет, вариант с хомячком и канарейкой. Он раньше был, на всякий случай я говорю, раньше мы его широко использовали, но, к сожалению, причем несколько таких приборов я делал, но, к сожалению, он стоит денег и... К сожалению, он выходит из строя, поэтому ничего вечного не бывает. В настоящий момент работающего прибора такого нет. Ну вот я и говорю, пока, будет. Пока сейчас пока нет, то вариант с хомячком и канарейкой пока актуальнее. Ладно, хорошо. И последний вопрос, Виталий Микеров. Вопрос. Известна ли цель всех этих рисунков? Дело в том, что наши знания уничтожали в средние века и последующее время. Поэтому чего удивляться? Ну, то есть, сводится, известна ли цель этих рисунков? В принципе, вот последний вопрос. Я много слышу от людей разных вариантов, безапелляционных. Люди, те, кто говорят, естественно, они все знают. Как правило, утверждают, что это сообщают людям там, ту или иную информацию. Это, конечно, счастливые люди, те, кто знает. Я скажу честно, я не знаю, но очень хочу знать, и поэтому убежден, что рано или поздно разберусь в этом вопросе, потому что заранее у меня нет предвзятого отношения к этому. То есть я не жду подтверждения готовым версиям своим, своей некой вере. Я готов к любому варианту ответа и готов принять любую правду при условии, что она добыта научным путем. И убежден, глубоко убежден, что именно такой подход, в общем-то, не просто научный, что он правильный. А каков он будет, этот ответ? Я бы, конечно, хотел, чтобы он был хорошим, и чтобы он нас тешил наше самолюбие, чтобы он был приятным, позитивным, чтобы он нам чему-то умному учил, безусловно. Это всегда хочется где-то в глубине души, чтобы нам помогали, чтобы мы кому-то были не безразличны, чтобы нас кто-то любил, там, кто-то заботился о нас. Но давайте, так сказать, оставим все-таки вопросы наших желаний, оставим в стороне и будем добиваться истины. И тогда, я убежден, нам, может быть, и не понадобится ничья помощь и ничьи подсказки, когда мы станем очень умными, мы будем в состоянии сами подобные пиктограммы делать на других планетах, просто не выходя там, из офиса, нажимая там, кнопки на своем девайсе, мы будем переговариваться друг с другом, один на планете Венера, другой на планете Марс, и друг другу посылать пиктограммы. Ты сегодня позавтракал, дорогой, утюг не забыл выключить. И вот эти послания будут доходить не за десятки минут, когда ходит радиопослание между планетами, а за там, считанные наносекунды. И вот когда-нибудь, подчеркиваю, эти технологии будут нам подвластны. И когда они будут нам подвластны, что-то вот не подсказывает, что люди, которые будут посылать себе друг другу такие послания, далеко не всегда будут в них зашифровывать какие-то вселенские, такие библейские истины. Там, «Аз есим Бог», там, и послали на другую планету. Нет, когда мы читаем переписки каких-то, так сказать, людей, между собой, людей древности, там, на бересте друг к другу, мы очень редко встречаем какие-то такие глубокомысленные философские послания. Все больше обычные, бытовые, жизненные. Не забудьте там, покушать, сынок, или приезжай к нам в гости и так далее и тому подобное. Что друг другу шлют эти послания, подчеркиваю, друг другу, не нам. Из многих тысяч посланий, которые мы имеем, только 3 послания за всю историю были закодированы в человеческих кодировках. Я об этом не упоминал, но это было. То есть в тех кодах, которые использовал человек. И, соответственно, те коды, которые человек без труда смог дешифровать и прочитать эти послания. Все остальные, то есть 3 из десятков тысяч, и это говорит о том, что адресатами этих посланий мы не являемся. То есть, если бы хотели послать нам, проблем в том, чтобы закодировать в нужные кодировки, у них нет. Я вообще убежден, что у них вообще мало проблем со связью. Поэтому раз они этого не делают, значит, это предназначается не нам. Очень простое, логичное, кстати, здесь утверждение. Хотя все, что я говорил сейчас, заканчиваю сегодняшний вечер, надеюсь, никто не устал. Все, что я говорил, носит не декларативный характер. Я вовсе не призываю этому дословно, добуквенно верить. Я вообще не призываю ни к чему верить. Все это расследование находится, я этого не скрываю, на, так сказать, на острие истории. Мы в предвкушении больших открытий, предвкушении того, что узнаем больше, чем знаем сейчас. Так что вполне может быть, что мой доклад там, через год или чей-то доклад через 100 лет будет мало похож на сегодняшний наш разговор. Может быть, мы узнаем больше. Может быть, это явление, как оно динамично изменялось, видоизменялось буквально на наших глазах. Может быть, оно и дальше будет видоизменяться. Может быть, я осторожно так предположу, оно не просто, так сказать, изменяется само по себе. Может быть, оно изменяется с какой-то обратной связью, и это имеет какую-то связь с нашим развитием или имеет какое-то влияние на наше развитие. Здесь любые вопросы, любые варианты, может быть, даже самые фантастические, вполне могут иметь шанс на подтверждение. И кто его знает, где она на самом деле в конечном итоге истина окажется, она близко мы к ней подошли, или нам кажется, что мы к ней близко подошли. Одним словом, кому эта тема интересна, присоединяйтесь. Через буквально 3 дня у нас будет открыт лагерь космопоиска по исследованию кругов на полях в Адыгее, где конкретно у нас будет написано этот лагерь. Приезжайте, посмотрите, примите участие. Понравится — хорошо, не понравится — ваше дело. Но в любом случае, мне лично очень приятно, что мы занимаемся расследованием действительно космического явления, величайшего, может быть, даже самого перспективного явления 21 века, к сожалению, недооцененного. Может быть, это явление уводит нас в сторону. Может быть, оно там сделано для того, чтобы отвлечь нас от чего-то. Может быть, наоборот, подсказать что-то. Прямолинейные, простые рецепты здесь противопоказаны. Только, так сказать, самое широкое исследование. Исследование по самым различным направлениям, самыми различными методиками, ну и, соответственно, самыми разными взглядами. Единственное, что я, как всегда, ограничиваю категорически, то есть чужие взгляды я приветствую и не противодействую, но чему я противодействую, так это плохому, или, я бы сказал так, ненаучному, бессистемному подходу, неуважительному подходу к любому исследованию. Ну, неуважительному, я имею в виду любые пьянки, любые нарушения сухого закона здесь просто исключены. Мы, извините, ведем в экспедициях себя так, как положено вести себя в храме Божьем. То есть, сталкиваясь с космическими загадками, мы должны понимать, что мы находимся в явлении или в изучении того явления, того события, того феномена, от которого просто веет космическим величием. И при этом вести себя как животное, как неразумное существо, ну, просто физически, по-моему, неудобно и неуважительно. Вот это единственное, так сказать, мое пожелание — относиться к этому серьезно и быть достойным этого явления. И тогда мы, земляне, найдем общий язык между собой, а когда мы найдем общий язык между собой, мы найдем его и не только с землянами. Вот на этой, так сказать, позитивной ноте и разрешите сегодняшний вечер закончить. Да, я хотел тебя спросить, что ты можешь пожелать, но ты уже все пожелал. От себя добавлю, что, в общем-то, согласен с тобой полностью, если вы рождены человеком, то не превращайте себя в какую-то бешеную свинью. Не дурите себя наркотиками различными, и жизнь будет налаживаться. От себя еще вот что, да, себя вот что еще дополню. Мы затронули довольно интересные темы, их было множество, и эти темы в одну передачу как-то вот не вмещаются, но не можем вместить в одну передачу. Поэтому я предлагаю почаще встречаться в эфире и делиться новостями, которые заставляли бы, именно заставляли на сегодняшний момент человека выходить из состояния спячки, вот этого зомбированности, наблюдения за зомбоящиком и так далее, и становиться, в общем-то, человеком, достойным этого высокого звания человек, чтобы в конечном итоге каждый из нас, проснувшийся, пробудившийся, мог сказать: «Азм есть человек, достойный своих великомудрых предков». Вот давайте, да, на этой ноте высокой, хорошей закончим. Если вам понравилась передача, пожалуйста, связывайтесь с Вадимом, связывайтесь с нами, задавайте вопросы, предлагайте темы будущих эфиров. Я надеюсь, что Вадим, когда в экспедицию съездит и какие-то материалы появятся у него, он также и появится в нашей следующей передаче. Присоединяюсь к этим словам и напоминаю, что в начале нашей передачи я хотел было рассказать, к чему мы пришли сегодня во время исследований кругов на полях в Серпуховском районе, но вовремя остановился и предложил такой ход. А давайте я опубликую фотографии и результаты наших исследований и позволим нашим радиослушателям подумать самим, а что же это было. А правильный ответ я дам, соответственно, я варианты ответов дам, вы за них проголосуйте, а через некоторое время, соответственно, я напишу правильный ответ. Но это будет через примерно полчаса-час на моей страничке увидите в контактах. Ну и голосуйте, так сказать. Пусть это будет таким домашним заданием тем, кто внимательно слушал по теме «Кругов на полях». Хорошо. Я думаю, что нашлись, наверное, люди, которым бы после этой передачи подошла тема Высоцкого «Дорогая передача», да? Где все мозги разбил на части, все извилины заплел. Но я поступлю несколько щадяще. Все-таки мы говорили и о Земле, и о космосе. А какая песня вот на сегодняшний момент так напрашивается сама собой из тех, которые известны всем? Ну, наверное, это группа «Земляне, трава у дома». Я тоже почему-то об этом подумал. Да, давайте закончим. Желаю всем добра. Я думаю, еще услышимся. Напомню, что сегодня 10 июня 2015 года, среда, по древнему нашему календарю 19-й день месяца ветров, то есть день Велет назывался, 7523-го лета, вторник. И в очередной раз говорю, услышимся. До новых встреч. Всем счастья, до связи. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны.